Глава 15. Сирены в книжном не было, а смастерить гонг руки ни у кого не дошли. Поэтому, чтобы привлечь внимание, порох стрелял в потолок. «Разбудите народ в кубрике!» – кричал он, давясь пылью. «Больных и раненых! Поднимайте всех!» Гарин со Столяровым недавно вернулись из госпиталя и тут же рухнули на кровати. Ноги гудели так, что хотелось их отрубить. Олег закрыл глаза и уже почти уснул, когда порох объявил в лагере тревогу. В торговом зале оказалось на удивление многолюдно. Ну, за исключением тех, кто был далеко в городе, собрались все. Некоторые лица Гарин видел впервые. 22 человека, быстро посчитал Михаил. У наемников на каждом этаже постолько. «А что, сюда идут наемники?» – не понял Гарин. «Братцы, тихо!» – возопил седой от побелки порох. «Времени нет. Только что от гастронома пришел Сникерс. Он видел толпу контроллеров». Порох выпучил глаза и повторил. «Толпу!» «Сникерс, скажи сам». Сталкеры расступились перед светлым коренастым парнем. «Ну как толпу? Штук 10 видел», – сообщил он. «Сегодня я не пил. А с ними зомби. Вот их реально толпа. И все идут сюда, цепью». «Точно сюда?» – спросил кто-то. «Может, и не по нашей душе, но в нашу сторону. Мимо, ну никак не пройдут. Пулеметчики, снайперы. Бегом наверх. Разобраться по местам», – приказал порох. «Остальные закрывают вход. Двигайтесь, стеллажи к дверям, все, что есть. А потом сидеть внизу, морд не высовывать. Новенькие, под ногами не крутиться. Таскайте мебель. Какой от вас еще толк? Все, начали». Два десятка сталкеров, столпившихся вокруг пороха, чудесным образом превратились в сплоченный коллектив. Половина метнулась за оружием и стройно, как на корабле, побежала по проходу к лестнице. Остальные занялись устройством баррикады. Люди понимали, что на постройку полноценного заграждения времени не хватит, но каждый лишний шкаф, придвинутый к фасадной стене, увеличил ее прочность и, значит, прибавлял шанс на выживание. Сталкеры взялись за работу с маниакальным рвением, отдавливая ноги, обдирая кожу на пальцах и изо всех сил надеясь, что бойцы наверху не проворонят начало атаки. Михаил и Олег на правах новобранца взяли за самый большой диван и отволокли его к общей куче. На плюшевое сиденье тут же взгромоздили пустой деревянный шкаф и массивную тумбочку довеском. Сверху на шкаф плашмя закинули узкий книжный стеллаж. Рядом с диваном плотно встал письменный стол. Стена рухляди росла и крепла. Взмокшие сталкеры продолжали сновать по залу, потаскивая все новые предметы. Людьми руководилась смесь азарта и страха. Идеальный коктейль, который действовал покруче любого энергетического напитка. Другая половина сталкеров занимала оборону наверху, и трудиться им приходилось не меньше. К огневым точкам таскали коробки для пулемета. Кое-где приходилось отрывать на окнах доски. Когда их приколачивали, возможность массированной атаки на базу никто не рассматривал, поэтому оконные проемы были забиты на совесть. Штатного расписания в лагере не было. Люди занимали места, сообразуясь со здравым смыслом. За несколько минут база сталкеров, которую Гарин до сей поры воспринимал как сборище тунеядцев, стала похожа на огромный дот, ощерившийся стволами разных калибров. На техническом этаже под самой крышей были оборудованы 3 капитальные бойницы. Неизвестно, что курил за своим кульманов архитектор, придумавший столь нелепую фишечку, но сейчас за эти узкие окна ему возносили хвалу до небес. В какой-то момент суета на базе стихла. Сталкеры в авральном режиме закончили тот минимум приготовлений, на которые они были способны. По-хорошему, все витрины первого этажа следовало бы заварить решетками, а позиции наверху обложить мешками с песком. Но это была непозволительная роскошь. Гастроном и книжный магазин разделяло не больше 300 метров. Гарин присел на подлокотник последнего неиспользованного в баррикаде кресла и прислушался. Потом тревожно взглянул на Столярова и сказал: «Ну, мы тут как шпроты, так не годится. Что ты предлагаешь? Я пойду на крышу. Уделаю хоть одного мутанта, и то будет помощь». «Какая тебе помощь?» – воскликнул порох. «Ты ж просто мясо. Сиди внизу, не подставляйся». Михаил смекнул, о чем говорит Гарин, и остановил пороха с пути. «У нас, дядя, свои счеты с этой псишоблой». «Надо ж придумал, псишобла», – пробормотал Олег, выходя из зала в коридор. «Ты, Мишина, это как залепишь. Может, мемуар напишешь, когда вернешься? Прославишься, девки давать начну». Столяров начал ответ с обстоятельного матерного предисловия, но развить не успел. Гарин уже свернул просторную внутреннюю комнату с прокопченным потолком и большим кострищем в углу. «Барана они тут жарили, что ли?» – обронил Гарин. «Вон там». У дальней стены были свалены доски, стальные уголки и прочий полезный хлам. Освободив от проволоки длинную металлическую лестницу, Гарин со Столяровым вынесли ее в коридор и кое-как дотащили до второго этажа, где зиял вырубленный вручную проход на крышу. «Куда собрались, кретины?» – окликнул их какой-то сталкер с черным платком на лице. «Занимайся своим делом. — сказал Олег и, поставив ногу на первую перекладину, обернулся к Михаилу. «А тебе и вправду не стоит тут влазить. Они тебе за секунду загрузят так, что сам себе глаза выцарпаешь». «Ты не переживай», — ответил тот, пинком подталкивая Гарина. Олег выбрался из люка и пополз по крыше, попутно разматывая сверток свинцом. Рядом с книжным магазином треугольником торчали три жилые башни, сильно сужавшие обзор. Чуть дальше, на север, стояло широкое здание, пониже полностью заслонявшее гастроном. Но, впрочем, едва Гарин добрался до края, он понял, что в гастрономе ничего интересного не осталось. Мутанты были уже во дворе. Когда Сникерс говорил про толпу зомбированных, он выразился, не совсем точно. Это была не толпа, а целая армия. Зомби оказалось так много, что все пространство между двумя многоэтажками бурлило, и от одной этой картины становилось просто тошно. Тела медленно брели к магазину, держа строй в плотных шеренгах. Они шли плечом к плечу и синхронно пошатывались, как спелые колосья на ветру. Первая шеренга стреляла по книжному из автоматов, почти не целясь, от живота. Зомбированные механически меняли рожки, дергали затворы и снова жали на спусковые крючки, невидящие глядя куда-то вверх. Когда кто-то из них падал, шедший следом делал широкий шаг вперед и оказывался на месте убитого. Таким образом, первая линия продвигалась к базе все ближе, несмотря на потери. Зомби поливали стены и окна так плотно, что пулеметчики не могли даже и высунуть носа. Лишь изредка кто-то из сталкеров отваживался подняться и наугад дать во двор короткую очередь, которая из-за скученности противника выкашивала сразу несколько тел, но ничего при этом не меняла. Ряды атакующих снова смыкались, орда двигалась вперед. Наконец в лагере кто-то сообразил поднести к окнам оружие с подствольниками. Не рискуя схватить шальную пулю, сталкеры отправляли гранаты навесом, и каждый взрыв выбивал в строю зомбированных целый квадрат. Те по-прежнему старались сохранять порядок, хотя теперь это делать было сложнее. Но все-таки они шли. Бездумно шли вперед, перешагивая через трупы соратников. На глазах у Олега одному из них оторвало взрывом обе руки. Тот сумел встать и, брызгая кровью, продолжил движение, пока сзади его не застрелили свои же, чтобы не мешал. «Гранат на этот муравейник может не хватить», – озабоченно проговорил Олег шарям с Гариным Столяров. «Это не самое страшное», – мрачно ответил Олег. Укрывая за спинами зомби, к базе шли контроллеры. Сколько их было точно, Гарин не знал. Но Сникерс в своих подсчетах ошибся и тут. Никак не 10. Больше. Их было намного больше. Олег, зачарованный инфернальным зрелищем, лишь сейчас вспомнил, что до сих пор держит венец в руках. Склонив голову, он надел артефакт, но тут же рефлекторно его сбросил. По сознанию ударил многоголосый стонущий хор. «Что случилось?» – спросил Столяров. «Не мешай мне». Он набрал воздуха и заставил себя вновь примерить венец. «Еще немного и домой, вот только найти дорогу!» Разрывал в сознании оглушительный шепот. Каждый из голосов звучал слабо, на пределе слышимости, но все вместе они сливались в могучий поток, способный снести любую преграду. Олег сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, привыкая к существованию среди непрерывного крика. В конце концов, оглушительный хор ревел лишь в голове, а барабанные перепонки фиксировали только звуки материального мира. Выстрелы, взрывы и шарканье бесчисленных ног во дворе. Контроллеры тоже двигались цепью, но более свободно и непосредственно в атаке пока не участвовали. Их пси-поля сливались в огромный бледно-голубой купол, который накрывал и пронизывал армию зомбированных. Общее поле искрилось и колебалось, по нему то и дело пробегали неоновые сполохи, будто бы в Припяти. В отдельно взятом дворе вдруг возникло северное сияние. Оставалось только догадываться, какая энергия заключена в этой коллективной пси-бомбе. «Ты думаешь, это атака?» – скорбно произнес Гарин. «Это, Миша, артподготовка. Настоящего штурма нам не выдержать». Словно услышав его мысль, один из контроллеров отключился от общего поля и ударил по базе. Это выглядело как разряд молнии, но не ветвистый, а сконцентрированный и прямой, направленный в выбранную точку. Со второго этажа донесся душераздирающий крик. Пси-удар достиг цели. Новый разряд. И еще один сталкер забился в истерике. «Надо сказать, чтобы стреляли», – не поднимая головы, прошептал Олег. «Они не тех боятся. Пусть выкашивают последние шеренги, там контроллеры. Если подпустить их слишком близко, ничего не спасет. Пусть тащат РПГ. Стрелять не по фронту, а в тыл», – отчаянно повторил Гарин. «А зомби – это массовка». Столяров развернулся на животе, и в этот момент кто-то из зомбированных дал по крыше длинную очередь. «Ни хрена себе массовка!» – крякнул Михаил, ползком устремляясь к люку. Гранаты с подствольников делали свое дело. Орда зомби, какой бы многочисленной она ни была, постепенно таяла. Их огонь был уже не таким плотным. Сталкеры все чаще выглядывали из бойниц и стреляли все более прицельно. Пространство между многоэтажками было сплошь завалено трупами, и зомбированные, спотыкаясь, шли прямо по телам. Тем меньше требовалось контроллерам усилий, чтобы управлять этим отрядом. Вскоре от купола отключился еще один мутант, а спустя секунду еще двое. Гарин почувствовал, что в здании начинается кошмар. Псиатака была похожа на молниеносный рост колонии кораллов. От биоиндукторов, которых венец позволял Олегу видеть, как светящиеся обручи на лбах контроллеров, до стен магазина. Судя по крикам внутри, бетон был слабой защитой. Гарин и сам ощущал колоссальное давление на сознание. Но если бы не венец, то неизвестно, как бы он себя почувствовал. Возможно, что уже никак. Несмотря на потери, контроллеры поравнялись с песочницей во дворе. Один за другим они рвали связь с придевшей группой зомбированных и подключались к новому коллективному полю, подпитывая его все сильнее. Вскоре территория к северу от базы была накрыта неоновой сетью, упиравшейся в книжный магазин. Противника мутанты не видели, однако это им не мешало. Удары наносились не по людям, а вслепую по зданию, но многие из них были, к сожалению, эффективны. Ответный огонь сталкеров, так толком и не начавшись, уже захлебывался. Гарина подмывала крикнуть: «Ну стреляйте же, не спать!» Но он понимал, что обстановку на базе сном назвать трудно. Адам, ну еще куда ни шло, внезапно его осенило. «Уходите!» – заорал Олег в надежде, чтобы внизу его кто-нибудь услышит. «Не надо держать оборону! Всем покинуть базу!» Он вспомнил, с каким усердием они строили баррикаду у центрального входа и застонал от досады. Сами захлопнули свою ловушку, заперли на 10 замков. Да, книжный надо было бросать. Как бы не нравилось ему это место, нужно было просто разбегаться в разные стороны. Зомби и контроллеры, физически не способные к быстрому передвижению, оказались бы бессильны против такого примитивного маневра. Но все получилось с точностью до наоборот. Крепость, которая могла защитить от любого врага, стала братской могилой. Олег собирался подобраться к люку и крикнуть снова, но тут его окатило горячей волной и откинуло метр на два назад. Гарин очнулся лежа на спине. Столяров клестал его по щекам и так увлекся, что успел разбить губу. Ни стона, ни шепота Олег не слышал, только редкие выстрелы и крики сталкера. Он в панике схватился за голову. Венца не было, вон лежит, сказал Михаил, показывая на то место, откуда Олег недавно наблюдал за боем. «Я надеялся, что ты больше сюда не полезешь», простонал Гарин. «Там проблемы», — коротко ответил Столяров. «Это уж ясно. Кого-то из мужиков переклинило, начал стрелять по своим. Никто такого не ожидал, поэтому народу пострадало много. Нужно уходить отсюда». Кто бы сомневался. Но завал в зале сейчас разобрать нереально, а служебный вход забит намертво. Михаил взял в руки по винтовке и пополз по крыше. Олег перевернулся на живот и последовал за ним, как вдруг сзади раздался собачий лай. Он оглянулся. За спиной стояли два здоровенных темных пса с подпалинами. Светлая шерсть, как седина, свисала у них со всего тела, от морды до хвоста. Таких собак Гарин в зоне раньше не видел. «Откуда они тут?» – удивился он. «Мать!» – рявкнул Столяров. Одна из собак вцепилась ему в голень. После нескольких тщетных попыток ударить ее второй ногой, он изогнулся и всадил в ее голову пулю. Собака, не издав ни звука, пропала. И тут же возникла невредимость слева от Михаила, чтобы вновь на него наброситься. «Это что, мля, телепортация?» Столяров снова выстрелил, но попал только в хвост. Однако этого оказалось достаточно, чтобы пес исчез и опять появился. «Да это ж фантомы!» – крикнул Гарин. «Как сюда могли залезть настоящие собаки? Они же...» Закончив эту разумную мысль, Олег не успел. Второй пес впился зубами в его ботинок. Гарин взвыл и, судорожно отбрыкиваясь, потянулся к венцу. Но фантом был достаточно сильным, чтобы удерживать Олега на месте. Винтовка оказалась ближе, чем артефакт, и Гарин яростно двинул пса прикладом. Пока животное, возродившись парой метров от него, готовилось к новому броску, он сумел добраться до венца. Собака, прыгнув, растворилась в воздухе, и Олег с облегчением обнаружил, что кроме него и Столярова на крыше никого нет. Укушенная пятка, впрочем, все равно болела. «Сдохни, сука!» – прошипел Михаил, стреляя по столу. «Ах ты, блин!» – он выронил оружие, но продолжал бороться с несуществующей тварью. По правой руке у него медленно прочертилась царапина, сама собой, без видимых причин. Причина стояла внизу и, задрав морду, смотрела в прицел умными глазами. Гарри нажал на спусковой крючок, винтовка, сука, щелкнула, и седого пса отнесло в кусты. Столяров успокоился и перевел дыхание. «Это была пси-собака», — сказал Олег. Сразу не вспомнил. На лекции думал, что эта тема несущественная. Из люка вдруг послышались новые крики и беспорядочная пальба. «Смотри, их там много!» – бросил Гарин. Во дворе находилось не меньше десятка псов, и все как один сверлили взглядами здание магазина. Сколько сейчас фантомов металось по комнатам базы, трудно даже было представить. Столяров потянул к себе винтовку и принялся за отстрел. Гарин поймал в перекрестке лоб контроллера и проделал в его пси-поле маленькое отверстие. Светящийся обруч на голове мутанта погас раньше, чем тело коснулось земли. Это получилось настолько просто, что в первую секунду Олег не поверил своим глазам. Бороться с контроллерами можно было и так. Без затей. «Мочи, падаль!» – одобрил Михаил. «Карнавала не будет!» Гарин наплел прицелом следующего мутанта, но винтовка стрелять отказалась. Не отрываясь от окуляра, он нащупал затвор и потянул себя, затем отпустил. Никакого результата. «Магазин поменяй!» Столяров толкнул ему металлическую коробку, но поймать ее Олег не смог. Контроллер, которого он держал на мушке, уловил пристальное внимание и ударил по Гарину в ответ. Пси-заряд от мутанта шел мощно и медленно, как тяжелая торпеда. Олег различал и черную бойную часть, и ослепительный шлейф в ареале, которого искажалась прямоугольная геометрия зданий. Ни уклониться, ни убежать, ни спастись, если смотреть безучастно. Гарин вытянул левую руку вперед, ладонью к контроллеру. Пальцы обожгло кипятком, а в плечо толкнуло с такой силой, словно он остановил поезд. Но он не останавливал. Хотя бы замедлить и немного рассеять энергию. Большего он от себя не ждал. Издав беззвучный крик отчаяния, Олег бросил на это все свои силы и увидел вторую торпеду, летящую навстречу первой. Дома озарило мертвым сиянием, каждая веточка во дворе проявилась, как на контрастном снимке. На мгновение мир стал черно-белым, а потом мимо Гарина по крыше проехал магазин для винтовки. «У тебя патроны кончились», – закончил фразу Столяров. «Не поймал, что ли?» «Поймал», – буркнул Гарин, утыкаясь носом в пыльный битум. «Погоди, мне нужно всего пару минут». «Не отключайся. Если сейчас заснешь, то уже надолго. А нам всего-то чуть-чуть продержаться. Скоро темнеть станет». Олег хотел ответить, что темнота для контроллера не помеха, но говорить у него уже не было ни сил, ни желания. «Опа!» Появился в люфте шифт, замер от удивления. «Вы так тут и просидели? А что, по крыше контроллер не били?» «Нет, не догадались», – простодушно ответил Столяров. «Надо же, а мы там!» Сталкер безнадежно махнул рукой. «Нужно эвакуироваться», – промычал Гарин. «Как угодно, любым способом». «Да вот я как раз для этого и поднялся. Тут есть лестница вниз?» «Лестница-то есть, но она на той стороне, откуда прут мутанты. Спустимся по веревке». «Где? Где ваша веревка? Чего орешь?» «Сейчас принесу». «Я помогу», – вызвался Олег. «Лежи и не дергайся», – приказал Михаил. «Тебе бы в себя прийти». «Помогу», – упрямо повторил Гарин. «А ты завали еще хоть одного, ну пожалуйста». Когда шифт скрылся в проеме, Олег, не снимая венца, начал было спускаться за ним, но ботинок соскользнул с перекладины. Сталкер чудом поймал его внизу. «Слушай, помощничек, ты правда посиди тут, оклемайся, мы сейчас придем. Много вас осталось?» «Да не очень», — угрюмо сказал шифт. Гарин привалился к стенке и с трудом сплюнул. Во рту горчило, в ушах стоял нескончаемый свист, перед глазами летали радужные круги. «Ничего-ничего», — прерывисто выдохнул он. «Если я и этот контакт пережил, ты меня теперь вообще хрен чем убьешь». Он поправил венец и в раскачку, отлепившись от стены, пошел на первый этаж. В соседнее помещение с бойницами Олег даже не заглянул. Он знал, что живых там, в общем-то, и не осталось. Стены в узком коридоре были темными, как после пожара. Но это была не копоть, а кровь. Тяжелый приторный запах стоял повсюду. И Гарин, осторожно перешагивая на повороте через погибшего сталкера, приготовился к самому худшему. Против ожидания открывшаяся картина его не потрясла. Он уже видел завал тел во дворе. И теперь сам шел по трупам, стараясь хотя бы не наступать на голову. И, к слову, ужас добавить было нечего. Ужас внутри здания и ужас снаружи. Разница оказалась невелика. Сталкеры, кто с разбитым черепом, кто с порванным горлом, лежали в коридоре так плотно, словно их было не два десятка, а вся сотня. Вероятно, те, кто стоял у бойниц, тоже спустились сюда, по крайней мере, большинство. Нетрудно было представить, как контроллеры разгоняют их в тесный проход, где возникает свора фантомных собак, и сталкеры в панике начинают стрелять. Хотя могло быть и не так, а как-то иначе. Ну, могло быть как угодно. Когда ты влезаешь человеку в мозги, у тебя появляется тысячи способов его уничтожить. Гарри не знал, сколько контроллеров осталось на улице. Их потери были большими, однако мутанты все еще продолжали бить по базе, доводя штурм до логического завершения. Очередной разряд, чуть ослабленный бетонными стенами, ударил Олега в спину. На этот раз он не стал сопротивляться, лишь перенес центр тяжести, чтобы не упасть. Горячий упругий вал прокатился мимо и ушел дальше, как морская волна. На контроллеров Олег даже не злился, лишь испытывал раздражение, словно от плохой погоды. Воли и силы у этих мутантов было хоть отбавляй, а вот с разумом дело обстояло неважно. В сущности, это были такие же твари, как зомби, собаки или даже тушканы. Они жили и выживали в зоне как могли. Они не выбирали врага сознательно, не рисовали стратегических карт, они просто атаковали то, что попадало им в поле зрения. И если мутанты вдруг умудрились провести такую сложную многоэтапную операцию, то упрекать в этом нужно было не их. Во всех выкрутасах природы всегда был виноват только человек. Гарин вошел в кубрик, сильно опустевший после строительства баррикады. Его собственную койку почему-то не тронули. Олег грустно посмотрел на постер с Анджелиной Джоли и решил ее не снимать. Вот только фотографию Марину наставить не смог, забрал ее из тумбочки и сунул во внутренний карман. В торговом зале за несколько часов мало что изменилось. Разве что один из диванов вернули в угол, где он стоял прежде. Сидя на этом диване, Шифт держался за голову и маятником раскачивался из стороны в сторону. При этом он не то подвывал, не то тихо напевал, что-то такое заунывное. Рядом, не зная, что делать, топтались Порох и еще какой-то мужчина. «Только сейчас накрыло. Прямо на наших глазах», – беспокойно сообщил Порох. «Растрясти не можем. Батон вколол ему двойной антишок. И хоть бы хны». Незнакомый сталкер показал два использованных шприц-тюбика, как будто Гарин требовал от него доказательств. «Олег, это у тебя венец или у меня глюки?» – спросил он. «Откуда ты меня знаешь?» «Да ты что? У нас шконки через два прохода стоят». «Стояли», – поправился он. «А звать меня Батон». Сталкеру Батону было по 30, у него росла клокастая рыжая борода, которую он не любил брить. Вот и все, что Олег мог сказать, глядя на этого человека. «Извини, я аж как-то вот не запомнил. Что с Шифтом делать будем? Донести сумеем?» «Донести-то, конечно», — ответил Порох. «А с крыши как его спустить? У нас люльки спасательные нет». Он показал за диван, там лежала бухта обычного каната. «И главное, нет времени на возню». «У тебя венец», — напомнил Батон. «Может, как-то с его помощью откачаем?» «Ну, я слышал, что он лечит». «Чащика лечит», — отозвался Олег. «А ведь точно», — кивнул Порох. «Парню в таком состоянии терять нечего. Бросить его тут гадом на съедение совесть не позволит. А на себе тащить тоже невозможно. Ну, давай, попробуй как-нибудь. Надень, что ли, венец на него, я не знаю». «Это плохая идея», — предупредил Гарин. «Че ты боишься? Либо поможет, либо нет. Хуже не станет». Понимая, что совершает ошибку, Олег снял артефакт. Стоны и свист сознания сразу оборвались. Гарн уже и забыл, что можно не слышать псиполя, что только так и должен существовать нормальный человек. Порох взял Шифта за руки и отнял его ладонь от ушей. Потом схватил его за плечи, чтобы он не раскачивался. Олег медленно опустил венец Шифту на голову. Как только кольцо коснулось волос, сталкер дернулся с такой силой, что чуть не свалил Батона с ног. Из носа у Шифта хлынула кровь, мгновенно залив весь комбинезон. Сталкер не обращал на это внимания. Он поочередно оглядывал всех троих и хрипло говорил. «Мне не жаль уходить из этого мира. Bellum omnium contra omnes. А за Марину я уже отомстил». С этими словами он прижал ладонь к сердцу, к тому самому месту, куда Гарин спрятал фотографию девушки и откинул голову назад. Олег так и остался стоять с свинцом в руках. Порох пощупал Шифту пульс и прерывисто вздохнул. «Че он сказал?» – не понял Батон. «Это латынь. Война всех против всех», – пояснил Гарин. «Откуда он знал это? Он не мог. А ты откуда знаешь?» «Ну, я не помню, где-то вычитал. Давно еще в детстве». «Да ты-то ладно, а он?» – оторопил Порох. «Шифт почти неграмотный был, дубинистый и росовый. Прости меня, Господи, конечно. Закройте ему глаза и хватит тут торчать». Вместо ответа сказал Олег. «Держитесь ближе ко мне. Я попробую, что-нибудь попробую сделать». Буркнул он, снова надевая венец. Двигаясь осторожно, как по льду, Гарин повел сталкеров между неоновыми сполохами. По дороге Порох накинул на плечо 3 автомата, Батон подобрал несколько рюкзаков и 2 подсумка с рожками. На первое время должно было хватить. «Я уж и не надеялся». Встретил их наверху столяров. «Что так долго-то? Канат нести неудобно, за все углы цепляется», — соврал Порох. Олег и Батон виновато промолчали. «Я тут еще немного подчистил», — сказал Михаил. «Но больше сил нет. Они меня по всей крыше извозили, как тряпку». «Туда», — бросил Порох, указывая на широкие буквы чудом сохранившиеся вывески. Привязать канат к стойке было минутным делом. Второй конец сбросили вниз, длины хватило с лихвой. Высота оказалась незапредельной. Возможно, кто-то рискнул бы прыгнуть, но если бы только не асфальт. С вывихом в зоне далеко не уковыляешь. Через минуту 4 сталкеров были уже на улице между главным входом и автобусом, уже таким родным и таким бесполезным в городе без пассажиров. «Сначала рванем к светлячку», — Порох показал на разоренный магазин, стоявший на противоположном углу, «а дальше дворами». «Куда это ты собрался?» – спросил Столяров. «А какие у нас варианты? Скоро стемнеет, кровососы выползут на ужин. Найдем какую-нибудь квартиру с мебелью, переночуем, а завтра будем решать. Хотя решать, братцы, нечего. На эту базу я уже не вернусь». «Аналогично», – высказал Сабатон. «Ну тогда погнали. Олег, и сними эту дребень из башки, а то зависимость разовьется», – добавил он не то в шутку, не то всерьез. «Надеюсь, хотя бы до завтра венец нам не понадобится». «Надеюсь, что уже никогда». Первым желанием Олега было выкинуть артефакт к черту, размахнуться изо всех сил и отправить его куда-нибудь подальше в темнеющее небо. Однако несколько недобитых контроллеров, маячивших во дворе, не позволили Гарину это сделать. Сегодня погибло много сталкеров, но для зоны это был всего лишь еще один день. Вероятно, не худший, но и не лучший. Не первый и далеко не последний. Глава 16. Вода была холодней холодной. То, что лилось из крана, еще можно было терпеть, а это обжигало и сковывало ледяными тисками. Когда она поднималась до лодыжек, ты переставал чувствовать пальцы. Когда набиралась до колен, у тебя немели лодыжки. Когда достигала паха, ты понимал, что детей у тебя уже не будет никогда. Не то чтобы ты хотел детей или думал о них, ну просто складывалось впечатление, что в здании действуют две автономные системы холодного водоснабжения. Обычные для питья и специальные, берущие воду из особо глубоких подземных источников для пыток. В мокром карцере нету времени. Оно остается снаружи, по ту сторону влагонепроницаемых стен. Сюда ему не просочиться. Ты не можешь сказать, сколько ты уже здесь, минуту или час. И то, и другое тебе кажется вечностью. Приходится считать. Амударья 18, Амударья 19, Амударья 20. Американцы отсчитывают секунду при помощи Миссисипи. Тебе повезло меньше, ведь Днепр-Днестр кратковат в смысле количества слогов. Но твой инструктор по плаванию был родом из Средней Азии, и он научил тебя перед каждым числом вставлять амударью. Еще он учил всегда закалывать плавки булавкой, потому что судорога может скрутить икры где угодно, даже в бассейне. С икрами Дизель давно распрощался, но живот еще чувствовал. Судороги живота труднее всего перенести на ногах, потому что хочется согнуться. А как тут согнешься, когда воды по ноздри? Даже ртом не вдохнешь, потому что для этого пришлось бы встать на цыпочки, а ног нет, давно нет. Как нет ни плавок, ни булавки, а жаль. Плевать на судороги, ты воткнул бы ее себе в глаз и постарался бы достать до мозга. Амударья 44. «Человек может прожить без воздуха гораздо дольше, чем ему кажется», — говорил дядя Рашид. «Нечем дышать? Глотайте. Глотайте и представляйте, что дышите. В вашем организме полно воздуха, надо только его немножечко обмануть». И он показывал, как. Песочные часы на бортике бассейна успевали 5 раз перекувырнуться через голову, а дядя Рашид все обманывал организм. Только черные глаза хитро щурились над водой. Амударья 77, Амударья 78. Дизель глотал и представлял, что дышит. Амударья 96. Он старательно выскребал последние капли кислорода из секретных сусеков тела. Вот и все. Обманывать организм больше не получается. Перед глазами темнота, в мозгу мелкие искорки и щелчки, как будто лопаются в стакане пузырьки газировки. Амударья 120. Отчитал Дизель и сделал глубокий вдох. Только сначала опустился с головой под воду. В воде тоже полно кислорода. Если химики не врут, она состоит из кислорода на целую треть. Только черт, как же он жжется-то, когда проходит полет. Хуже кислоты, хуже расплавленного свинца. Но это длится недолго, секунд может быть 10. Потом приходит успокоение. Прости, дядя Рашид, этому ты нас не учил. Ну и покой его не вечен. Он выходит из тебя толчками, резкими, как удар кулаком в грудь. Выплескивается из распахнутого рта вместе с жидким кислородом. Кислотой, расплавленным свинцом, а вот уже какая-то гнида лупит тебя по щекам, зажимает пальцами нос и пыхтит в лицо, лезет тебе в рот чуть ли не всей головой, словно гнида, дрессировщик, а ты лев. И как бы ты ни сопротивлялся, эта сволочь шаг за шагом возвращает тебя туда, куда давно уже не нужно, к жизни. Трудно не запомнить лицо человека, который только что делал тебе искусственное дыхание рот в рот. Еще труднее стереть из памяти слова. «Что ж ты делаешь, идиот-то? Понырять тебе захотелось, да? Ихтиандры в роду были?» Олег оторвался от подушки. Голова кружилась, во всем теле ощущалась слабость, но это не имело значения. В комнате было темно, как в чашке с черным кофе. Тогда, как в темноту, за окном как будто бы плеснули пару капель молока. Приближался рассвет. «Без четверти четыре», — прикинул Олег. На соседней кровати лежал на спине Столяров. Слушаясь в его ровное дыхание, Гарин с удивлением отметил, что впервые видел Михаила спящим. До сих пор тот всегда вставал раньше, а ложился позже. Ну, впрочем, Михаил ли он? Или это имя такая же фальшивка, как личка Камень, и татуировка в виде перстня, к слову сказать, уже наполовину стершаяся. Хотя это тоже не имело значения. Гарин медленно, чтобы не скрипнула кровать, поднялся и встал в изголовье Столярова. «Пристрелить?» – подумал он. «Или перерезать горло, чтобы не будить соседей?» Как по заказу, кто-то из сталкеров за стеной громко застонал во сне. Кажется, это был порох. «Только шевельнись, и я вырву тебе кадык», – мечтательно подумал Олег, глядя на Михаила. Однако тот не шевельнулся. Зона меняет людей. Совсем недавно от одной мысли об убийстве он грохнулся бы в обморок. Олег Гарин нового образца не был таким впечатлительным. Конкретно в эту минуту ему хотелось резать, ломать и рвать зубами. Очень хотелось. До дрожи в пальцах и хруста в сведенных челюстях. Беда в том, что убить Столярова сразу Олег не мог. Сперва ему необходимо было задать Михаилу какие-то вопросы. Получить на них ответы. Ну, выбить в крайнем случае. «Кляп в рот, пистолет к виску и во двор?» – размышлял Гарин. «Нет, это тоже не вариант. Любой шум, и вся квартира встанет на уши. Придется объясняться». В итоге он вышел из комнаты один, предварительно провозившись пару минут с рюкзаком и переложив часть вещей в карманы своего комбинезона. Ничего огнестрельного брать не стал. Если в этот ранний час по округе считается какой-нибудь зомби или снор, Олегу делать его ножом, а лучше голыми руками. Может, это хоть ненадолго ему зуд в пальцах. Зуд, долго сдерживаемой ненависти, которая, наконец, нашла выход. Гарин беззвучно открыл входную дверь, шагнул на лестничную клетку и только здесь надел ботинки. Выйдя из подъезда, он оказался в заросшем высокими деревьями дворе. Здесь Олег остановился, запрокинул голову и закрыл глаза. Казалось, он к чему-то прислушивался, хотя самым громким звуком были приглушенные звяканье двух металлических болтов, которые Гарин как будто перемешивал в кулаке. Он простоял так не меньше минуты, потом провел ладонью по левой щеке и уверенно повернул в сторону общежития. Метров 20 от ближнего корпуса находилась баскетбольная площадка. Покрытие на ней давно потрескалось и поросло травой, но облезлые щиты на ржавых покосившихся столбах еще помнили о временах жарких спортивных баталий. Посреди площадки Олег снова остановился. Правда, глаз уже не закрывал. И болты больше не мял в руке, а подбрасывал на ладони. Первый, второй. Словно жонглировал ими одной рукой. Потом один из болтов спрятал в карман, а другой без размаха бросил недалеко перед собой и пару секунд слушал, как кусок металла подпрыгивает на растрескавшемся асфальте. Гарин поднял болт и снова бросил. И так 7 раз. Потом вернулся к центру площадки, покачал головой и со словами «Лови, трехочковый!» швырнул болт в сторону баскетбольной стойки. Тот ударился о щит, отскочил, влетев точно в кольцо с давно оборванной сеткой, упал на асфальт и заскользил к краю площадки. Не расплавился, не сплющился, не разлетелся на 1000 осколков. Болт просто проволочился по асфальту около метра и замер. Олега это более чем устраивало. Гарин поднял болт, а место, где прервалось его скольжение, обложил сухими веточками так, чтобы это не бросалось в глаза. Получился круг примерно 1.5 метра в диаметре. Гарин встал перед ним на колени, расстегнул подсумок и достал нечто, напоминающее отбивную, которую несколько дней проносили в рюкзаке. Как оно, собственно, и было. «Кушай, поправляйся», – пробормотал Олег и положил обивную в центр круга, похожую на жреца, приносящего жертву невидимому богу. Что, строго говоря, тоже было недалеко от истины. После этого он встал и то ли отряхнул штанины, то ли вытер о них покрытые липкой слизью ладони. Гарин осмотрелся. Небо на востоке только начинало розоветь, значит, он отсутствовал не больше 20 минут. Небо на юге, сектор которого был виден между облюбованной сталкерами пятиэтажкой и соседним зданием, тоже на глазах меняло цвет. Только не на розовый, а на темно-лиловый с уклоном фиолетовый. С минуты пронаблюдав за восходом южной зари, Олег кивнул своим мыслям. Этот неожиданный элемент замечательно вписывался в его план. Оставалось только надеяться, что доблестный опер с просонок окажется чуть менее бдительным, чем обычно. Столяров проснулся от первого толчка, раскрыл глаза и едва заметно кивнул, увидев приложенный губами указательный палец. «Тихо!» – шепнул Гарин. «Пошли!» Михаил не стал задавать вопросов «Куда?» и «Зачем?» Просто бесшумно поднялся с кровати, зашнуровал ботинки, накинул куртку и вышел из квартиры вслед за Олегом. Лишь на лестнице он спросил полголоса. «Чего стряслось?» Гарин, обогнавший спутника на полпролета, поднял к нему свое бледное лицо и только мотнул головой. Это видеть надо. Что с свинцом? Вместо ответа Олег громко вздохнул и сутулился, радуясь, что Михаилу видна только его спина. Контролировать выражение лица намного сложнее. Особенно, когда сердце стучит в груди так, словно кто-то перевел рычажок с одиночного боя на автоматический, и в каждом его ударе тебе слышится «убей». Убей существо, которое, не задумываясь, убьет тебя и перешагнет через труп, лишь бы все было в порядке с его драгоценным венцом. По пути к баскетбольной площадке Гарин обогнал Столярова еще на 5 шагов, обеспечивая себе пространство для нехитрого маневра. Возле стойки со щитом он изобразил замешательство, метнулся в одну сторону, в другую и, сделав петлю, стал лицом к Михаилу. Тот, как и следовало ждать, остановился пару шагов от Олега и требовательно спросил: «Ну?» Олег снова вздохнул, смесь раскаяния и печали, и, шмыгнув носом, попросил: «Отдай пистолет». «Что?» Лицо Столярова перекосило от подобной наглости. «Отдай», – жалобно повторил Гарин, – «а то ты убьешь меня, когда узнаешь». «Да я тебе...» Михаил задохнулся от возмущения, затем рванул пистолет из-за пояса и сунул его рукояткой вперед в протянутую ладонь. «Держи! Но если что-то не так с свинцом, я тебе без пистолета». «Я знаю», – кивнул Олег и пробормотал. «А мударь я 15». «Чего 15?» «Ничего». «Тебя в детстве дразнили жадиной?» – не впопад спросил Гарин. «Не думаю. А говядиной?» «Не, меня вообще не дразнили. Я всегда крепкий был. Здоровее сверстников». «Крепкий», – повторил Олег. «Ильи Муромцева роду были?» «Что?» – Столяров шагнул взорвавшемуся молокососу, из которого, похоже, пришла пора вытрясти немного дури. Вернее, попытался шагнуть, но не смог. Его ботинки, казалось, приросли к земле. «Что ты сделал?» «А жадину говядину из детской дразнилки», — охотно пояснил Гарин, отступая от Михаила еще на несколько шагов. «Жадинка — редкая аномалия и, можно сказать, бестолковая. Рядом с какой-нибудь жаркой или воронкой жадинка выглядит недоразумением. Она не разрывает, не жарит, не бьет молнией, просто притягивает разную металлическую мелочь. Болт, и скрепки, пуговицы. Для человека она не опасна. Но если прикормить жадинку ломтем мяса, сила ее притяжения возрастет на порядке. Сытая жадинка может без труда удерживать бочку или даже пулемет. Или тебя, Миша. Погоди, я не пожалею свои берцы. Столяров судорожно завозился со шнурками. Вот он расшнуровал ботинки и попытался сделать шаг. Понял теперь? Улыбнулся Олег. Столяров промолчал. Похоже, аномалия притягивала не подкованные подошвы ботинок, как он подумал сначала, а его самого. «Что ты хочешь?» спросил Михаил. «Поговорить». «А нельзя было по-человечески? Думаешь, по дому пистолета я стану разговорчивей? А я не буду в тебя стрелять. Мне очень хочется, но в этом нет смысла. Через 12 минут начнется выброс». «Откуда ты знаешь?» «Знаю», – просто ответил Олег. «У тебя есть выбор. Ответить на мои вопросы, легко умереть от пули или встретить выброс на улице и остаток жизни искать дорогу домой». «Совсем охамел», – прокомментировал Столяров и выставил перед собой сжатые кулаки, спросил. «Угадай, в какой руке?» «В левой», – машинально откликнулся Галин. «Выиграл». Михаил разжал левый кулак и показал Олегу кольцо от гранаты. «Третий раз этот фокус не впечатляет», — сказал Гарин. «Мне плевать, что тебя там впечатляет», — закипая, начал Столяров. «Пусть я не переживу выброс, но и ты до него не дотянешь». «Вот как!» — Олег улыбнулся, но уголки губ дернулись вниз, словно он собирался заплакать. «У тебя поднимется рука убить меня во второй раз?» «Что ты сказал?» «То, что ты слышал, палач». Даже если бы Гарин отвесил собеседнику пощечину, ему вряд ли бы удалось добиться лучшего эффекта. Голова Столярова дернулась назад, на взгляде мелькнула беспомощность. «Вот оно что!» Он опустил глаза. «Кто ты сейчас? Олег или Дизель?» «Я?» Гарин открыл рот, но понял, что этот вопрос ставит-то его в тупик. Наконец он ответил. «Я тот, из кого ты по капле высосал жизнь, а потом убил». Михаил закусил губу. «Мы не пытали Дизеля», — сказал он. Олега передернуло. По его перекошенному лицу было непонятно, хочет ли он ударить Столярова, плюнуть в него или пристрелить. «Мы не пытали Дизеля», — тихо повторил Михаил. «Этот парапробситол, прививка страха. Одна инъекция, арестованный сам придумывает себе такие ужасы, что никакие пытки не нужны». «Чушь», — заявил Олег. Но в голове, сменая уверенность, пронесся полный отчаянный стон. «Только не глаза, пожалуйста. Вы уже делали это. Разве не чушь?» «Чушь», — повторил он. «И комнату с гвоздями выдумал Дизель?» «Комнату с гвоздями?» — скинул брови Столяров. «А, вот почему он так дергался. Я думал, его током бьет». «Ну да, комната с гвоздями. Не было там никаких гвоздей, только гладкие стены и пол. У Дизеля было чересчур богатое воображение. Он запугал себя до смерти». «Правда. Это вы его убили. Даже ты. Конкретно ты, палач. Или как тебя там зовут на самом деле?» «Михаил Столяров. Могу слово дать». «Слово вора?» – скривился Олег. «Пойми», – вкрадчиво произнес Михаил. «Нам нужно было выяснить, как работает венец. Это очень, очень серьезное оружие. Знаешь, сколько бойцов положил Дизель, когда его попытались остановить на кордоне? Хотя, кому я говорю? Ты-то как раз знаешь». «Нет, это я пока не вспомнил», — признался Гарин. «И что, узнали вы, как работает Финец?» Столяров покачал головой. «Ну, мы надеялись, что с твоей помощью...» «Ну, с тобой понятно», — перебил его Олег. «Ты руководил дознанием, ты загубил дизели, тебе и послали расхлебывать эту кашу». «Почему я?» Оп, спросил он. «Что такое случилось в институте, когда я первый раз надел венец?» «Да примерно то же, что и сейчас», вздохнул Михаил. «Только тогда ты не пытался выяснять отношения, а сразу вцепился мне в горло. Я долго потом не мог поверить, что ты все забыл. Думал, притворяешься. Поэтому и проверял меня?» «Ну да. И каждый раз, когда ты использовал венец, я гадал, кто вернется на этот раз, ты или дизель. Венец был на нем в момент гибели. Каким-то образом в венце запечатлелась личность сталкера. Его, не знаю, как сказать, дамп в памяти», задумчиво произнес Гарин. «Как? Неважно». Во внутреннем кармане Столярова тревожно запищал КПК, как будильник, который невозможно выключить. Осталось 4 минуты. Олег с необъяснимым спокойствием смотрел, как раскрашенное полярным сиянием небо все чаще перечеркивает зигзаги беззвучных молний. Гром пока не было. Южный ветер, крепчая с каждой минутой, гнал по улицам листву перемешку с бумажным мусором. «Я достаточно рассказал?» «Заработал пулю?» – спросил Михаил. «Как я понимаю, выхода отсюда не предусмотрено?» Он сгнул себе на ноги, на едва заметное жирное пятно, бывшее когда-то ломтем мяса. «Ну почему же? Разожми правый кулак и сосчитай до 5. Если повезет, и тебя оторвет только ноги, ты, возможно, успеешь доползти до укрытия. Издеваешься?» «Ну, я слышал, что кому-то удавалось выбраться из жадинки, отрезав себе ноги. У тебя ведь наверняка остался нож». «Сука ты, студент!» Столяров резко взмахнул правой руки и разжал кулак. Олег зажмурился и присел. Страха не было, но от летящего в голову предмета инстинктивно хочется уклониться. Зыр прогремел метрах 20 за спиной. Один из осколков ударил в асфальт рядом с Гариным на расстоянии вытянутой руки. Олег обернулся. У входа в общежитие лежали в несовместимых с жизнью позах два снорка. «Зря», – прокомментировал Олег. «Они бы не тронули. Им просто нужно было где-то переждать выброс». 2 минуты. «Что, правда никакого выхода?» – спросил Михаил. Гарин издал звук, похожий на смесь стона и рычания, и почти бегом покинул баскетбольную площадку. «Эй, ты куда?» – крикнул ему в спину Столяров, однако ответа не дождался. Олег скрылся из виды, и Михаил остался один. Он стоял лицом на север и не мог видеть зарево, но все равно каждой клеткой, каждой наэлектризованной щетинкой на шее чувствовал, позади аккумулируется энергия, чтобы пройти всех сокрущающей волной от центра зоны к окраинам, меняя расположение аномалий, разбрасывая артефакты и медленно отбирая жизнь у тех, кто не успел спрятаться. Гарин вернулся через минуту, одновременно с первым каплями дождя. Он тяжело ковылял со стороны заброшенной стройки, волоча за собой здоровенный рассохшийся брус. «Ты этим решил перебить мне ноги? Стоило бы!» Туго проговорил Олег и сбросил груш в жадинку. «Выходи, это называется подмена». «Как я могу?» – начал Михаил, но еще не договорив, понял, что может. Ноги его слушались, правда, времени уже почти не оставалось. «Бегом!» – крикнул он. Гарин не нуждался в инструкциях. Рифленые подошвы его дизелей мелькали в десятки метров впереди. Уже у двери, ведущей в подвал пятиэтажки, Михаил тронул Олега за локоть и сказал «спасибо». «Если бы ты знал, как мне хочется тебя убить», – прошипел тот. «Могу себе представить», – вздохнул Столяров и громко крикнул. «Все здесь? Дверь запирать? Здесь!» – донесся из темноты голос Пороха. «А вы где были? Мы вас искали». «Да так, в баскетбол решили перекинуться», – ответил Михаил. Подвал был оборудован капитально. Его построили как бомбоубежище, а потом, не дождавшись мирового термоядерного конфликта, слегка переделали под хозяйственные нужды. С уходом людей из города нужды жильцов также отпали. В итоге бомбоубежище превратилось в сырую бетонную коробку, поделенную на несколько секций. Вентиляция, конечно, не работала, средства обеспечения жизнедеятельности отсутствовали, а хранившийся там скарб и продуктовые запасы разложились до такой степени, что не интересовали даже тушканов. Осталась лишь мощная дверь со штурвалом и несколько вваренных в пол металлических скамеек. Для того, чтобы пересидеть выброс, такого набора удобств было достаточно. На этом основании дом и выбрали под новую базу. Панельная пятиэтажка оказалась не совсем пустой. В ней уже обитали двое сталкеров. Добродушный мужик с открытым лицом по кличке Сахалин и Зеро. Худой черневый парень, чуть помоложе, с крючковатым носом и огромным кадыком, который активно двигался во время еды, а иногда и сам по себе словно жил какой-то собственной жизни. Зеро с Сахалином обитали в соседнем подъезде, но, услышав с балкона разговор, тут же наведались в гости и с радостью остались в типовой трехкомнатной квартирке, которую Порох подобрал под жилье. Места хватит всем, правда, познакомиться толком не удалось. После бойны в книжном магазине и плутания по дворам, четверка во главе со Столяровым едва добралась до кровати. «А что с ногой-то?» – спросил Зерова Михаила. Тот рефлекторно поджал расшнурованные ботинки под лав. «Я не укушу», – улыбнулся Зеро. «Тебе и так уже кусали. Давай я забинтуем, у меня аптечка с собой». Он закатал Столярову поровную штанину и со знанием дела смотрел голень под сокол языком. «Крупный был песик. Пси-песик», – уточнил Гарин. «А, ну это лучше. Так, рана небольшая, чистая, но все будет нормально». «Прививок от бешенства не потребуется?» – осведомился Столяров. «Ну, прививки тебе не нужны, слюны в ране не было, так же, как и зубов. Я понимаю, что это был фантом. Но куст-то ведь откуда-то взялся?» «Этот куст придумала за тебя собака-транслятор». «Придумала? Хорошо, я согласен». «Ну вот же он». Михаил, как капризный ребенок, вновь продемонстрировал голень. Зароблок желательно вздохнул. «Есть такой старый фокус. Гипнотизер вводит тебя в транс, потом берет карандаш и говорит, что собирается прижечь тебе руку сигаретой. Он прикасается карандашом к твоей коже, и у тебя остается ожог, который ни один врач не отличит от настоящего. Потому что твой ожог и есть настоящий. Поверь мне, никто не может так изуродовать человека, как он сам, точнее, как его собственный разум». Столяров внимательно посмотрел на Гарина, и тот, не выдержав, отвел взгляд. «Зажигалка есть у кого-нибудь?» – глухо проговорил Олег. «Ты же не курил вроде», – удивился Порох. «Я и не пил когда-то». «Ну, взрослеешь», – отметил тот, протягивая Гарину сплющенный спичный коробок. Олег отошел в дальний угол и достал из внутреннего кармана фотографию. «Прощай, прекрасная девушка Марина, с которой никогда не был знаком», – беззвучно прошептал он. «А может, и не прекрасная, кто знает. Тебя любил сталкер Дизель, но мне до вас обоих дела нет, извини за прямоту. Я, наверное, передал бы тебя Шифту, если бы он выжил после контакта с Венцом. А так просто. Прощай, Марина». «Если загробная жизнь существует, то вы с Дизелем давно должны были встретиться. Если нет, ну тогда я разговариваю с куском бумаги». Гарри неловко чиркнул спичкой и скормил пламени первый уголок. Фотография задымила и сразу обожгла пальцы. Огонь по краю забрался быстрее, чем Олег рассчитывал. «Эй, чё там воняешь?» – прикрикнул Порох. «Прекрати, и так отдышать нечем». «Да уже все». Гарин бросил сгоревшую фотографию на пол и придавил ногой, растирая в прах. «Все, тема закрыта». «Эти монолитовцы, они как пружина», — сказал Батон, пожевывая щетину под нижней губой. «Чем больше давишь, тем сильнее сопротивление. И что случится в критической точке сжатия, ну, неизвестно. Их ведь всерьез в душе никогда не прессовали. Ну, отдельные стычки бывают, это да. Ну, военные позапрошлом году слегка на них насели. А потом улетели фьють». Батон изобразил, как безответственно смываются вертолеты. «И что дальше?» «Хозяина в городе нет, координации никакой, а кому это надо? В одиночку или мелкой группой идти на целый монолит? У них-то все четко, как и раньше. Один за всех и все за одного. Аж зависть берет». «Тебя в долг надо было записываться с такими настроениями», – заметил Сахалин. «Записываться?» – передразнил Батон. «Это в свободу люди записываются. Кому мамка траву курить не разрешает. А в долг вступают, понятно? Мне ж Ольга лично Бронев вручал». «Записываться». Снова повторил он, не в силах успокоиться. Скривившись, протянул Сахалин. «Тот, я смотрю, лицо твое неприятно знакомо. Свастики на лбу не хватает. Вот я сразу не признал. С тобой давно все ясно. Чего от Локи своего смылся? Обидели бедного мальчика? Колес не додали. Небось, весь промедол уже из-за птички потырил». «Но за бедного мальчика ответишь отдельно», – тяжело произнес Сахалин. Гарин со Столяровым, не сговариваясь, встали и вышли на балкон. «Противно слушать», — сказал Олег, прикрывая за собой дверь. «Нормально, это жизнь», — отозвался Михаил. «Лишь бы не стреляли друг в друга. А так пусть судачит, языки без костей». Впереди за деревьями виднелась брошенная и давно дичавшая стройка. Несколько вертикальных панелей на своих и большой штабель брусьев. Что тут планировали построить, так и осталось загадкой. Поскольку строительство начиналось во дворе прачечной, можно было предположить, что это новая прачечная. Хотя кирпичное здание старое выглядело еще крепким. «Вот здесь и была раньше база сталкеров?» — спросил Гарин, вытягивая руку вперед. «Да, если верить доступной информации». «А зачем ушли оттуда?» «Вроде хорошее место. И, наверное, обустроенное было». Это надо у старожилов узнать. Хотя мне, если честно, по барабану. Я не археолог, я работаю не с прошлым, а с настоящим. Да, ты мужик конкретный, на таких мир держится, сказал Олег без тени усмешки. Столяров повернулся к Гарину и хлопнул его по плечу. Кто-то мир держит, а кто-то двигает вперед. Так оно и работает. Кстати, не прогуляться ли нам? Куда? Недоверчиво спросил Гарин. Да недалеко, засмеялся Михаил. Вот как раз до прачечной дойдем. Если уж оказались рядом, грех не посмотреть. Парни, обратился он, заходя в комнату. Да хорош вам цапаться уже. Лучше постойте кто-нибудь полчасика на балконе, прикройте нас, если что». Батон с Сахалином, так и не выяснив, чья правда правее, разошлись по разным углам, словно того и ждали, пока их разнимут. Зару и Порох, поняв, что представление окончено, занялись привычными делами – чисткой оружия да латанием снаряги. «Я постою», – нехотя вызвался Порох. Подхватил автомат, он выпустил Гарина и занял его место на балконе. «Эх, красота-то какая!» Через двор до прачечной было меньше 100 метров. Баскетбольную площадку Гарин и Столяров обошли стороной. Вчерашней темы они больше не касались, словно ничего и не было. Олег лишь украдкой взглянул на черный брус. Тот так и лежал возле стойки с кольцом. Свернув перед гаражами, они обогнули прачечную справа и оказались у задного входа без дверей. Пор помахал им с балкона. «Все в порядке». «Вроде тихо», — шепнул Михаил. «Даже слишком. Крысы тех не слышно». Внутри было сыро и прохладно, пахло плесенью. Света сквозь мутные окна проникало мало, пришлось включить фонарики. Стены были до середины выложены кафелем. Ну, когда-то белым, а теперь серым, в сеточке из трещин. На полу лежала та же самая плитка. Больше всего Гарина поразили огромные стиральные машины. Барабан такого агрегата легко поместится бы и взрослый человек, а при желании и двое. Олег рискнул открыть одну из машин, и воздух наполнился тошнотворным запахом гнили. Кажется, в барабане что-то пошевелилось, похоже на клубок мелких змей или кучу опарышей. Не приглядываясь, Олег брезгливо захлопнул дверцу ногой и догнал Столярова. Тот остановился у ржавых ворот и, немного помедлив, потянул правую створку на себя. Дверь издала пронзительный скрип, но открылась легко. В следующем помещении пол был устлан ковром с каким-то блеклым рисунком. Но как только его коснулись лучи фонариков, ковер пришел в движение, приподнялся и шумно вытек в предбанник. Это была тьма тушканов, мелких, каких-то кривобоких, словно выродившихся от долгого заточения. Столяров отпрянул назад и начал поливать пол короткими чередями. Ну, смысла в этом было немного. Тушканы, повизгивая и деловито урча, мгновенно окружили людей. Олег оглянулся к ближайшему баку в надежде на него запрыгнуть, но для этого потребовалась бы сноровка хорошего гимнаста. Тушканы уже обступили людей так плотно, что задние ряды начали забираться по спинам передних. Гарни понял, что через секунду останется без ног, а еще через пару превратится в идеально зачищенный скелет. Единственное, что он успел сделать, это крикнуть «Прочь!». Пирамида из тушек тут же рассыпалась, плешивые зверьки раскатились по полу и, как вода, ручьями унеслись на улицу. За минуту во всем здании не осталось ни одного тушкана, кроме тех, кого подстрелил Михаил. Олег был в этом уверен. Более того, чувствовал. И это напугало его гораздо сильнее, чем колонии грызунов. Гарин судорожно схватил за голову. «Что? Венец. Ты напялил его еще во дворе?» «Да, надел машинально и сразу забыл о нем». «Ты вот как тот самый граф, который от склероза трахнул молодую жену до самого утра», — хохотнул Михаил. Олег в ответ лишь кисло улыбнулся, ему было не до смеха. В первый момент он подумал, что управляет мутантами уже без венца, и это показалось Гарину самым страшным, что могло с ним случиться. Войти в зону обычным человеком, а выйти из него крысиным королем, псиуродом, которому подчиняются воробьи, бездомные кошки и дождевые черви. Он бы этого не вынес, умер бы от омерзения к самому себе. Гарин еще раз общупал голову, словно уговаривая себе, что ничего особенного произошло, и натянул венец поглубже. «Значит, это ты их прогнал», — утвердительно произнес Михаил. «Нет, они восхитились твоей стрельбой и на общем голосовании постановили нас не жрать», — ответил Олег, отыгрываясь за старого графа. «Там больше нет никого, пойдем». За ржавыми воротами находился небольшой холл с квадратными облупленными колоннами и лестницей на второй этаж. Окна здесь были забиты листами железа, а в соседней комнате аккуратно заложены кирпичом. Видимо, в ней укрывались от выброса обитателей старой базы. Там же стояла пара двухъярусных коек и ряд колченогих стульев. Ну, если учитывать, что все приличное и пригодное отсюда уже вынесли, прачечная когда-то была неплохим убежищем. Столяров обстоятельно осмотрелся, хотя ничего интересного вокруг не было. Преодолев два ряда щербатых ступеней, Михаил с Олегом оказались в верхнем зале. За двухстворчатой дверью, такой же косой и ржавой, как и внизу, была административная часть. Столяров вошел в первый кабинет, где когда-то располагался штаб полковника Ковальского. Судя по всему, полковник был аскетом и довольствовался удобствами походной жизни. У стены стояла узкая кровать, заправленная казенным армейским одеялом, а письменный стол командир использовал самый простой, первый подвернувшийся под руку. Здесь была карта, расположение группировок и аномалий, безнадежно устаревшая, а также массивный запертый сейф, который привлек внимание Гарина. «Я бы даже не подходил к нему», — заметил Столяров. «Может, там чего есть?» «А ты проник на внутренним взором», — съязвил он. «Не случайно же его заперли», — сказал Олег. «Пустой, можно было и не закрывать. Думаешь, военные оставили там килограмм бриллиантов, и он 2 года ждал, пока мы за ним явимся?» «Ага, сейф могли вообще заминировать, кстати говоря, поэтому будь добр, не раздражай, отойди от него». Сам Михаил тем временем приблизился к стене у окна и со странным видом провел по ней ладонью, как будто с этим местом у него были связаны теплые воспоминания детства. «Нащупал что-нибудь интересное?» — спросил Гарин. «Не трогай сейф», — невпопад ответил Столяров. «Да я не трогаю. Что со стенами? Проверил, насколько ровно лежит штукатурка? Да ерунда показалась», — буркнул он. «В сейфе клада нет, потому что он спрятан в стене?» — не унимался Олег. «Пойдем отсюда». Михаил вышел в коридор, по пути задев Гарина плечо. «Тссс!» Вдруг прошипел он из-за двери и выставил руку. «Ты сказал, тут нет никого?» «Не было», — так же тихо ответил Олег. «Теперь есть. Тушканы вернулись». Гарин тоже уловил едва различимый шорох на первом этаже, как будто лист бумаги волокло по асфальту слабым ветерком. Звук был очень тонким, на грани восприятия. Слух то фиксировал его, то снова пасовал. Сердце стучало гораздо громче. Столяров погрозил указательным пальцем. «Молчи! Даже не дыши!» Наконец внизу раздалось нечто более определенное. Кому-то под ногу попался мелкий камушек или осколок. Послышался хруст и тихий выдох. «Шшшш!» Непонятно, человеческий или звериный. Олег с Михаилом замерли у двери, не решаясь выйти в холл. Через секунду до них донеслись отчетливые шаги. Кто-то шел наверх. Столяров попятился, спиной заталкивая Олега вглубь коридора. Незваный гость преодолел первый марш, и на лестнице появилась мощная голова, покрытая чешуйчатой буро-зеленой шкурой. На второй этаж поднимался кровосос. Мутант ступал грозно и устало, как изможденный жарой пенсионер, хотя туловище принадлежало крупной сильной твари. Присоски на его морде безвольно свисали и покачивались, роняя на пол редкую густую слюню. Ран на теле у кровососа Гарри не заметил. Скорее всего, мутант был неимоверно голоден. Он остановился на последней ступени, блеснул маленькими глазами и сделал шумный выдох, похожий на лошадиный храп. Подняв пистолет, Столяров разрядил ему в лоб всю обойму и одновременно сорвал что-то с пояса. Под ноги упало кольцо, а в лестничный пролет отправилась граната. Здание сотряслось от взрыва. Олег сглотнул, чтобы избавиться от звона в ушах, и тут услышал еще один вздох, такой же тяжелый. Откуда-то справа из пустоты его обдало тугим потоком зловония. Гарину показалось даже, что в миллиметре от его лица, едва не коснувшись, пронесло что-то холодное и жадно трепещущее. Он не успел моргнуть, как Столярова вытащила из коридора и швырнула в угол. Михаил выронил пистолет и обойму, которую не успел вставить. «Где?» — крикнул он, хватая за автомат. Олег рефлекторно потянул на ремне винтовку и выстрелил в то место, откуда их атаковали. Это получилось быстрее и проще, чем ответить словами. Столяров дал короткую очередь туда же и замер, прислушиваясь. Все пули ушли мимо цели. Невидимый кровосос продолжал перемещаться по площадке, и угадать, где он теперь находится, было невозможно. Еще несколько очередей, пущенных наугад, не дали никакого результата, холл был слишком широким. «Хорошо бы заманить гада в коридор, там ему деться будет некуда», — сказал Михаил. «В коридор это на меня? Конечно, а как же еще? Иди ты к черту с такими идеями», — возмутился Гарин. «Ты его совсем не видишь? Я чувствую направление». Олег 2 раза выстрелил, и обе пули пошли в стену, но очень приблизительно. «А может, мне это только кажется?» Он сделал еще один выстрел без всякой надежды, но на этот раз стальное жало с глухим стуком воткнулось во что-то живое. Кровосос создал оглушительный рев, и по этажу заметался 2-метровый сгорбленный силуэт с длинными руками-лапами. Однако попасть в него оказалось непросто. Я только в прицел и разглядел, что это тушканы были. И так все мелкие, детеныши или уроды. Уж не знаю, как вы их выкурили. Разве что носки дали понюхать. Не тронди, надоело, оборвало Столяров. Что дальше-то было? Минут через 5 смотрю, идут кровососы. Ну, чисто взвод на помывку шагает. Мне как-то рассказывали, что в подвале круга их целое племя обитало. Ну, тут гораздо больше. Да сам погляди. Столяров с Гарином перелезли через завал твердо, как бревна тел. На лестнице лежало не меньше 10 мутантов. Еще 2 остались наверху. Второй невидимый утратил свойство стелс, как их назвал Михаил, и превратился в обычную изрешеченную тушу. То же самое происходило и с другими кровососами. Сразу после смерти они теряли невидимость, которая, похоже, зависела не от собственной шкуры, а от каких-то функций организма. Однако сколько было кровососов не валялось на лестнице, в холле первого этажа их было намного больше. разного окраса, от болотного до коричневого, они занимали все пространство, а кое-где громоздились и в два ряда. Неудивительно, что у пулемета деформировался ствол, работа здесь было не в проворот. В прачечной стоял пронзительный запах крови, испорченный и свежий. Стрелять мутантам в голову старался не только Гарин, но и все остальные. Однако, в отличие от винтовочной, пули крупного калибра на выходе вырывали из черепов большие куски, за которыми под давлением вылетал и мозг. Некоторые головы были расколоты на части, как распустившийся ландыш. Другие были сплющены, словно от удара молотом. Гарин перешагивал через трупы и сдерживал тошноту у самого горла, но все равно продолжал смотреть на эту чудовищную ярмарку мяса. И снова перешагивал, и снова кашлял, пока, наконец, не выбрался на улицу. Столяров копался чуть дальше, но вскоре все пятеро собрались у главного входа со стороны баскетбольной площадки. «Зря вы в прачечную поперлись», — сказал Порох. «Спрутни буду», — буркнул Михаил. «Что вы там забыли-то?» «Я слышал, там сейф на втором этаже остался. Думал, может, что интересное найдется». «Ну и как хабар? Богатый?» — с издевкой спросил Порох. «Кодовый замок, без болгарки не вскрыть». «А что, я болгарку видел?» — оживился Порох. «В той бытовке навалом всякого инструмента». Порох показал на желтый вагончик возле стройки. «Ага. А вилку куда будешь втыкать? Если только ж... «Да в зоне полно генераторов», — перебил его Сахалин. «Я 3 недели назад целую колонну видел». «И что за колонна?» Заинтересовался Михаил. «Чья? Куда шла?» «Ну, куда-то на север, наверное, к речному порту». «Это же монолитовцы были», — безнадежно ответил он. «Понятненько», — протянул Столяров. Обратно к дому двигались медленно и осторожно, удерживая круговую оборону, хотя ничего подозрительного во дворе не было. Даже далекий лай собак, к которому Гарин давно привык, незаметно смолк. Не было и птиц в небе. Зона как будто задремала, восстанавливая силы после атаки мутантов. Когда проходили мимо баскетбольной площадки, Олег бросил в жадинку болт. Тот звонко ударился об асфальт и отлетел в траву. Аномалия уже исчезла. Михаил посмотрел на Гарина неодобрительно, но ничего не сказал. В квартире их ждал сюрприз. Зарод поймал водкой какого-то незнакомого человека. Сталкер находился в состоянии шока. «Это Штиль», — представил его Зоро. «Зашел к нам в подъезд, сел на лестнице и сидит». «И все?» — спросил Порох. «Сидит и молчит». Штиль поднял на него тяжелый взгляд. «А, сижу и молчу. Не доставай меня, мужик. Плесни еще водочки», — обратился он к Зеро. «Я тебя помню», — обрадовался Сахалин. «Мы с тобой на Скадовске пересекались». «Да, было дело», — равнодушно подтвердил сталкер. «А я давно уже в Припять перебрался». «Вижу, вижу», — обронил Штиль. Зеро налил ему еще 50 граммов, и он бесчувственно проглотил, не обратив внимания на предложенную закуску. Лишь потянул носом воздух и, сморгнув неожиданную слезу, медленно заговорил. «Нас прихватили в западной части города, в стороне от КБО, меня, пилу и кадета. Я не хотел идти, предчувствие было нехорошее, но они уболтали. Мы больше года вторым держались. Друзья не друзья, братья не братья. Ну, вы сами знаете, что такое целый год в зоне. Ну, в общем, и друзья, и братья. По дороге напоролись на 2 монолитовцев. Ну, это было не опасно. Кадет всегда стрелял так, что нам с пилой только в сторонке курить оставалось. Цены у них ничего не было. Ну, жратвой мы немного разжились, да пара птичек взяли. Прошли КБО. Не старый, а новый, вот который южнее. Хотя какой он к черту новый? Добрались до 5-этажки, все было тихо. Через арку вошли во двор, и вот тут смотрим. Подарок небес. Лежат 2 разбитых ящика из-под патронов. 5.45, самые ходовые. 4 цинка, вскрытых и рассыпанных. Целая гора пачек. И все свалено в одну кучу прямо на газоне. Штиля прорвало. Шок отпустил, и сталкер уже не мог остановиться. Он должен был выговориться до конца. Остальные, не перебивая, напряженно слушали. Ну, мы, конечно, не за патронами шли. Откуда мы могли знать? Но когда увидели, то поняли, что других трофеев нам сегодня уже и не надо. Стали думать, как это все вынести. 2 ящика, вес приличный, да и неудобно. Решили в цинки обратно не укладывать, а собирать пачки в рюкзаки. Увлеклись. Штиль потер небритое лицо и с трудом проглотил. Купились на подставу, как звери на приманку. Так обидно за себя, за парней. Они ведь не были идиотами, я вроде бы тоже. За год ни одного ранения, значит, мозги у нас все-таки есть. Ему не нужен был ответ, но все закивали. Наваждение какое-то нашло, продолжал Штиль. Забыли, где мы находимся и что мы не одни в этом городе, а когда опомнились, нас уже окружили. Так окружать нечего, двор глухой. Короче, смотрим, зомбированные, 100, не меньше. Поднимаются и идут цепями, и все в армейской броне. А дальше еще хуже. Оказалось, что у них снайпер на крыше сидел. И первое, что он сделал, прострелил кадету оба плеча. Не нам с пилой, а кадету, который для них был наиболее опасен. Особенно, когда под рукой такая куча патронов. Потом и пилу ранили в ногу. Но не зомби, а тот же снайпер. Зомби стреляли только поверху, над головами. «А ты уверен, что это были зомбированные?» – спросил Сахалин. «Ну, их походку ни с чем не спутаешь. Зомби, точно. Но в броне и в шлемах. Хотя такие безмозглые, ну, как всегда. Мы с пилой выбивали их, словно кегли. Они все палили и палили в воздух. И снайпер всего 3 раза выстрелил. Потом заткнулся». «Нет, они не безмозглые», – проронил Гарин. «Что хотели, то и делали». «И что же они хотели?» «Ты лучше расскажи, как ты ушел оттуда», – сказал Олег. «Если там была 1000 зомби, вас окружили». Штиль посмотрел на него с невыразимой болью, уткнулся взглядом в стакан. «Ушел просто. Через ту же арку», — глухо произнес он. «Там тоже оцепление было. Ну, небольшое, справился. Я их бросил», — добавил он упавшим голосом. «Пилу и кадета, с которым год по зоне кочевали. Много чего вместе видели, пережили. Я оставил их во дворе, как последняя гнида. Пила просил застрелить его, но я не смог. Дал им гранату и ушел». Штиль зажмурился. У него из глаз выкатились 2 крупные слезы и потерялись в темной щетине. «Потом был взрыв», — выдавил он. «Но я уже выбежал на улицу и помчался, как ребенок. Не помню, куда. Несся, не разбирая дороги. Тут слышу стрельба». Он кивком указал на пулемет в руках Сахалина. «И я просто забился в угол. Крыса. Даже нет. Хомячок. Все, парни». «Кончился сталкер Штиль», — сказал он горько. «И стлел, как тряпка». «Совесть — это хорошо», — кивнул Столяров. «Но когда ее слишком много, она начинает вредить. Не кляни себя. Что ты мог сделать? Ну, чем помочь? В одиночку вынести из-под огня 2 тела? Нереально. Я должен был остаться с друзьями, умереть как мужчина. Сейчас это кажется естественным решением. Но там... там я испугался. Может быть, первый раз. По-настоящему». «Ну, умереть не получилось бы», — возразил Гарин. «В том-то и фокус, что убивать вас можно было и быстрее, и легче». «Ну, ты разве сам не понял? Что стоило снайперу пальнуть каждому из вас в затылок?» «Снайпер!» – горячо подхватил Штиль. «Он как будто знал, что кадету нельзя позволять отстреливаться. Кадет завалил бы половину зомби раньше, чем они успели израсходовать первый рожок». «Я не удивлюсь, если тот снайпер с крыши известен под кличке Коршун», – заявил Олег. «Коршун?» – воскликнул Штиль. «А Коршун-то здесь при чем? Ты его знаешь?» «Ну, не то чтобы очень хорошо, но несколько раз встречались. Адекватный вроде мужик». «И он был в курсе про кадета», — уверенно произнес Гарин. «Возможно, а можно и нет». «Про кадета и я кое-что слыхал», — высказался Порох. «Личность известная. Чуть ли не чемпион мира в стрельбе по тарелкам». «Нет, стендовая стрельба — серебряный призер», — уточнил Штиль. «Он мог лупить из чего угодно, с любой руки, почти не глядя». «И он кому-то понадобился живым», — заключил Гарин. «Ой, любишь ты спешить с выводами. Ведь не доказано, что на крыше сидел именно Коршун», — сказал Михаил. «Штиль его не видел». «Ну да, это просто совпадение», — нервно произнес Олег. «Сначала зомби пытаются взять живым доктора из группы Коршуна, потом не устраивают засаду на кадета, с которым Коршун был знаком. А в прачечной сегодня что было? Флешмоб кровососов? Обычное дело? О, я уж не говорю об атаке на старую базу». «Ну, это, безусловно, странное явление, но я по-прежнему не вижу связи». «Ну, ты же сам признал, что Коршун – темная лошадка, но не настолько, чтобы верховодить всеми мутантами в Припяти. Или ты теперь в каждом тушкане видишь руку Коршуна?» «Да не Коршуна, не Коршуна, говорю же я тебе. Он чей-то исполнитель, проводник. Ну, мы все проводники в той или иной степени. А пока этот беспредметный разговор, Олег». «Стойте, стойте», – сказал Зеро. «О чем это вы? Поясните». «Взаимодействие мутантов усложняется», – ответил Гарин. «Они начинают планировать атаки. Теперь в ту же и засады стали организовывать. Если раньше их намерения были чисто животными, убить и сожрать, то сейчас у них появились какие-то иные, ну почти человеческие цели, например, взять кого-то в плен». «Зачем зомбированным вдруг понадобился пленные? Есть у вас версии?» «Нет версий. Потому что мутантам, во всяком случае, не плотоядным. Пленные даром не нужны. Они нужны кому-то другому, каким-то людям. И каждый раз, когда возникает подобная непонятка, над ней торчит уши Коршуна, если можно так выразиться. И ты, Штиль, сегодня оказался ему не нужен, только и всего. Им нужны были кадет и пила. А ты, если бы остался с ними, ну, мог бы, например, подорвать гранаты и себя, и своих друзей. Но они были нужны живыми», — повторил Гарин. «Вот снайпер и позволил тебе уйти». «Почему же тогда он его не убил?» — спросил Столяров. «Это ведь гораздо проще». «А почему Коршун не убил нас еще во время первой встречи?» – парировал Олег. «Ну, там другая причина, не путай, он хотел выяснить наши планы». «А с чего ты взял, что у него не может быть такого же интереса к Штилю? Ты ведь не знаешь до конца, что у Коршуна на уме». «Да, может, ему вообще не сильно нравится убивать людей, только и всего». «Ну, это непредсказуемо». Михаил вышел из комнаты, давая понять, что не намерен продолжать этот разговор. «Я вообще ни во что не врубился», – признался Зеро. «Они считают, что во всех бедах виноват Коршун», – простецки подытожил Батон. «Не они, а он. Раздраженно крикнул из кухни Столяров. «Я скошенно виделся. Он не показался мне каким-то особым злодеем», — проговорил Штиль. «Но лезть не буду, думайте сами. За водку спасибо, вкусная. У вас кровать свободная найдется или мне отваливать?» «Ложись пока на мою, а там разберемся», — сказал Зеро. «Я бы тебе предложил остаться. Но мы с Сахалином сами недавно эту четверку встретили. Не знаю, как у них принято голосование, решение командира или что-то еще». «Да пока никак», — развел руками Порох. «А в книжном было просто. Пришел человек в лагерь, значит, ему нужно. Шконки и куски хлеба никому никогда не отказывали». «Книжном?» — насторожился Штиль. «Это была ваша база? И вы оттуда вышли? Живые?» «А что, ты уже слышал об этом?» «Мы туда наведывались как раз перед этим последним походом». Он запнулся и надолго помолчал, огораживал руками. «Кадет, пила и я. Трупа во дворе не считали, но это что-то запредельное. Я столько зомби в одном месте ни разу никогда не видел. Магазину даже близко подойти не смог. Стены фонят так, что я еще в 5 метрах весь завтрак выблевал». «В каком смысле фонят?» — не понял Гарин. «Ну, понимаешь, у меня повышенная псичувствительность. Контроллеров приходится за версту обходить. Хотя они мне ничего особенно не делать не смогут, но тошнит от них, как от тухлой колбасы. Что-то вроде аллергии. Так вот, после той бойни вокруг вашего книжного аж звон в ушах стоит. Настолько там все заражено». «Интересно». Вернувшись из кухни, Столяров застыл в дверях, глядя на Штиля. «Не повезло тебе, сталкер. Оставайся с нами», — добавил он торопливо и, как показалось Гарину, излишне настойчиво. «Думаю, мне из зоны уходить надо», — сказал Штиль. «А ты не думай», — прищурился Михаил. «Чем корить себя за трусость до конца дней, лучше отомстить за товарищей. Возможность такая у тебя будет, гарантирую». «Ну, в этом я не сомневаюсь. Только кому тут мстить? Зомбированным? Их и без меня укантовало так, что дальше некуда. Вот с теми, кто укантовал, и нужно разобраться». Столяров начальственно оглядел комнату. «Мы уже определились, что у нас голосование и решение командира». «Ясно», — сказал он, не дожидавшись ответа. «Значит так. Зеро, как наименее уставший, идет по квартирам, ищет кровати. Стулья тоже нужны, и пара столов не помешает. Запоминай, что где найдешь, потом вместе дотащим. Остальным отбой до вечера». «Отбой», — я сказал, — рявкнул он и, неожиданно рассмеявшись, добавил. «Ну, кто за, кто против?» «Приняли единогласно». К собакам Гарин всегда относился нейтрально. Лишь бы не тявкали за стеной, не гадили у подъезда и не хватали за ноги. В зоне он понял, как люто, как искренне можно ненавидеть этих тварей. Днем они надоедали своим бесконечным, сварливым, ничем не оправданным лаем. Но это еще было полбеды. Ночью собаки принимались выть. Это так царапало нервы, что хотелось перерезать себе горло. «Их надо убивать уже только за это», — сказал Сахалин. «Даже если бы они стерегли дома и пасли гусей, она бы того не стоила. Стрелять, как бешеных собак», — поддержал Штиль. «Но мы, надеюсь, идем не за этим?» «Нет», — отозвался Столяров. «Вообще не вижу смысла в тупом отстреле мутантов. А путь, кстати, у нас не близкий». «Вот ты порадовал», — вякнул Зеро. «Куда хоть направляемся-то?» «Предлагаю прогуляться до кинотеатра». «Мимо КБО?» — встрепенулся Штиль. «Приключения нам не нужны», — успокоил Михаил. «Все обойдем стороной. И КБО, и госпиталь. Топаем дворами. Вот только школу, наверное, придется пройти. Не кружить же нам из-за нее лишний час». «Ты, похоже, весь город знаешь», — заметил Штиль. Столяров промолчал. «Зачем кинотеатру-то переться?» — не выдержал Порох. Хочу посмотреть речной порт. Может, в кафе зайдем, если будет открыто. Странно, схахмел Столяров. Все, кроме Гарина, пропустили шутку мимо ушей. И только Олег всерьез заволновался. Ну, просто потому, что успел узнать напарника довольно близко. Шутить у Михаила, как правило, не получалось. Шли всемером. Сидеть в квартире никто не пожелал, хотя Столяров и выбора никому не оставил. Как только стемнело, скомандовал «Подъем!» И сталкеры, такие разные и норовистые люди, без пререканий собрались на вылазку. Что-то подсказывало им. В отряде у Столярова прожить удастся дольше, чем порознь. Как вышло, что Михаил стал командиром, но никто не задумывался. Это было его место, вот и все. Звезды в чистом небе горели так ярко, словно пытались компенсировать дневную хмарь и постоянные дожди. Дорогу было видно прекрасно, и фонарик никто не включал, чтобы лишний раз не привлекать внимание мутантов. Обогнув прачечную и следующий за ней дом, группа оказалась на проспекте Дружбы народов. Дорогу перебегали по одному, остальные секли поляну по выражению многомудрого пороха. Таким образом, заведомо опасное открытое пространство удалось преодолеть меньше, чем за минуту, и притом без особого риска. Все окончательно убедились, что время сталкерских троек ушло в прошлое. Луна высвечивала проспект на сотни метров вокруг, и чтобы не подставляться, группа вновь углубилась в дворы. До территории школы добрались на удивление быстро. «Тишь-то какая!» – восхищенно прошептал Зеро. «Тишь да глушь. У нас в печатниках и то пожестче обстановочка. Бывало, выйдет мужик ночью за сигаретами, а вернется через неделю на костылях. Печатники – это что?» – поинтересовался Батон. «Печатники – это не что, а где?» «В Москве, дружище, в Москве». «Ну нифига себе ты заблудился». «Да, вот такие дела». «Но школы-то у вас точно не такие», – сказал Михаил. На внутренней стороне левого крыла здания зиял огромный пролом от земли до самой крыши. Мясорубка чудовищной силы выгрызла в строении здоровый кусок, обнажив перекрытие коридора 4 этажей, из-за чего корпус стал похож на разрезной макет. Только макет этот был выполнен в натуральную величину. Сахалин включил фонарик, посветил на стены. «Не нужно было этого делать», — сказал Штиль. «А что такого?» Ответить Сахалину никто не успел. Из разбитой теплицы рядом со школой донесся рык, похожий на львиный. Сталкеры мгновенно обернулись, но в сумерках им удалось различить лишь мощную тень, которая промелькнула где-то вверху и исчезла. За кустами послышалось приземление на мягкие лапы и новый раскат рева совсем близко. «Ты, блин, химеру накликала, столоп!» Не дыша, вымолвил Порох. «Если она в оранжерее была, ты без фонаря бы давно нас учуяла», — возразил Сахалин. «Глохнуть всем!» Бросил Столяров. «Встаем в кольцо, каждый берет по сектору. Проверили магазины. Нас много. Со спины не подберется, пойдет во фронт. Устанет свинец глотать». «Она не пойдет», — с тоской произнес Порох. «Она сейчас прыгнет откуда-нибудь и останется нас шестеро. Плюс чье-то туловище без головы. Но не каркай». Химера взревела и действительно прыгнула. Теперь ее заметили почти все. Кто-то истерично выпустил длинную очередь, заведомо в пустоту, поскольку мутант пронесся над сталкерами слишком быстро. «Куда она метнулась?» Зажипел Батон. «Не боись, она свое дело знает», — протянул Порох. «Сейчас изведет нас ожиданием, а когда издергаемся, сиганет. И сразу в точку. Нужно к стене двигаться. А этот наш кружок ромашки и только в радость. Больше двоих за раз ей на прицел не возьмут, остальные в другие стороны глазеют». «Порох правильно говорит», — признал Столяров. «Смещаемся к стене». Химера затаилась. Не исключено, кошачий инстинкт велел ей поиграть жертвой, прежде чем утолить голод. Воспользовавшись паузой, сталкеры добрались до правого крыла здания и развернули шеренгой у невысокого крыльца напротив пролома в соседнем корпусе. Михаил перепрыгнул через 4 ступеньки и ударил ногой в дверь, обитую потускневшим кровельным железом. Та, конечно, не шелохнулась. Судя по глухому звуку, изнутри к ней было придвинуто что-то очень массивное. Столяров растерянно огляделся. Над крыльцом нависал балкон, вернее, оставшаяся от него плита, но подъем туда всех семерых занял бы целую вечность. Окна первого этажа в этом крыле были высокими и узкими, ну, тоже не вариант. «Дверь забить, что ли?» – спросил Порох. «Вот уже уроды, и кому это понадобилось? Ну, здесь у нас хоть спины закрыты, и в мясорубку не угодим. Раз ты специалист, то командуй», – сказал Михаил. «Что теперь делать? Как ее достать? Даже гранату не кинешь, хрен знает, где она сейчас залегла». «А, вот кого совсем не ждали». Батон повел стволом влево. Через двор к теплице беспомощно ковыляли 2 изможденных зомби. Первый за ремень волочил по земле винтовку, второй был вовсе без оружия. «Может, химера на них отвлечется?» «Может, и отвлеклась бы», — сварливо отозвался Порох. «Если бы не было другой дичи, посвежей да пожирней. А этих чудиков она потом на полдник схарчит». «Не трогайте зомбированных», — попросил Штиль. «Дайте, я их сам представлю к наградам. Посмертно». «Валяй», — согласился Столяров. Штиль быстро прицелился и сделал 2 выстрела. Из макушек у обоих зомби вырвались кровавые фонтанчики. На этом их бессмысленный поход совершился. «Ну что, отвел душу?» «Не знаю». — буркнул Штиль. «Мне, наверное, придется 1000 штук завалить, чтобы полегчало». «Где химера-то?» — не выдержал Зеро. «Куда она смылась-то?» «Ну, на это даже не надейся», — отрезал Порох. «Слушай, дядя, да ты прям в фэн-клуб к ней записался. Неужто не справимся? Или она умнее людей?» «Нет, конечно, мы умнее. Только мы умные люди, жмемся к стеночке и портики увлажняем. Она дур гуляет, как хочет». «Кончай свою пропаганду», — обозлился Столяров. «Я тебя просил рассказать, как ее одолеть. А ты за упокойную нам тут читаешь». «Да как одолеть? Смотри в оба и шмаляем. Хорошо бы в голову целиться. Я слыхал, некоторые ей в корпус по целому барашку всаживали. Она после этого спокойно их задирала. Так что желаю все-таки в голову. Ну уж кто куда сумеет». Химера, сообразуясь с неведомой животной логикой, обошла школу вокруг и появилась с другой стороны, где лежали два горемычных зомби. Она деловито обнюхала трупы и вяло прикусила одного за шею, вроде как продегустировала. Потом фыркнула, тряхнула лапой и отошла. Не понравилось. На сталкеров Химея демонстративно не смотрела, хотя было ясно, что она знает об их близком присутствии. «Чего стоим-то?» — одними губами произнес Зеро. «Валим ее?» «Валим!» — приказал Столяров и первым поднял свой ствол, придавил спусковой крючок. Мутант словно этого и ждал. Грациозно оттолкнувшись всеми четырьмя лапами, он подпрыгнул так резко и высоко, что просто исчез из виду, а когда приземлился, был уже совершенно в другом месте, всего в паре метров от крыльца, полной готовности к новому броску. Семеро сталкеров застыли с одной мыслью на всех. Если тварь бросится вперед, если даже получится расстрелять ее в полете, то чудовищные когти и огромная масса мутантов все равно не оставят намеченной жертве никаких шансов. Неизвестно, сколько времени они так простояли. Возможно, для стороннего наблюдателя паузы вообще не было, но для Гарина она растянулась в целый биографический фильм, начавшийся с первого воспоминания о детском надувном бассейне и закончившийся около полуразрушенной школы здесь и сейчас. Наконец, кто-то из стоявших рядом справился со ступором и ухнул из-под ствольника, прямо в морду мутанту. Химера отскочила на несколько метров назад к разрушенной стене. Сталкеры зажгли фонари. Таиться уже не было смысла, и открыли по твари огонь. Остервенело, поля из автомата, Олег не сразу понял, что он видит впереди. Ослепленная химера сидела на задних лапах и трясла головой. Под нижней челюстью у нее раскачивалось что-то похожее на качан капусты, а слева на шее блестела крупная рваная рана, будто бы ее укусил противник не меньших размеров, чем она сама. Гарин с ужасом смотрел на эту жертву генного эксперимента. Взрывом химера оторвала и размажила второй недоразвитый череп. Голова паразита, не такая крупная, как первая, висела на длинном клоке шкуры. Тварь ожесточенно рычала и крутилась из стороны в сторону, чтобы избавиться от лишнего органа. А сталкеры, завороженно глядя на нее, все стреляли и стреляли. И это длилось, вряд ли дольше пару секунд. Семером они прикончили ее довольно быстро. Стоило химере прекратить прыжки, как ее судьба была решена. Но именно это выглядело самым странным. Свои последние мгновения тварь потратила не на борьбу за жизнь, а на то, чтобы умереть без проклятого рудимента. Она придавила его к земле передней лапой, перекусила лоскут кожи, на котором он болтался, и, откатив разбитый череп в сторону, легла в позу сфинкса. По телу химеры прошла крупная дрожь, огромные когти выцарпали в асфальте 6 глубоких борозд, затем раздался хриплый выдох облегчения. Словно химера сама приняла решение уйти из жизни, а люди, истратившие по магазину, участвовали в этом лишь как тупо и убойная сила вроде камнепада. Вслед за химерой сталкеры длинно выдохнули. «Одним гадом в зоне меньше», — невесело констатировал Порох. «Справились все-таки», — буркнул Зеро. «А я не говорил, что это невозможно. Кстати, кто в нее гранаты пальнул?» «Я и пальнул», — отозвался Зеро. «Молчага. Только почему во вторую голову, а не в первую?» «Да я вообще не целился», — признался он. «Очень выжить хотелось. Вот и попал со страха». «Все оклемались?» — спросил Столяров. «Тогда идем дальше, побыстрее. Многовато шуму наделали». «Какой у нас маршрут?» — осведомился Порох. «На север к самому кинотеатру?» «Ну да». «А давай, командир, крюк небольшой сделаем. Махенький такой крюк. Крючочек. Что еще за крюк? Тебе до ветра понадобилось?» «Вон!» Порох вытянул руку туда, где неподалеку вспихивали зеленые зарницы. «Это лоза, наша достопримечательность. Ты слегка не вовремя решил нам экскурсию показать. Другого времени не будет. Под лозой газировка. Богатая. Я, когда здесь бываю, всегда в нее заглядываю. Ни разу еще не разочаровала. Вернемся с Хабаром. Хоть какой-то будет смысл в этом турне, а то бродим, как те зомби. Сами не знаю, зачем». Столяров не ответил, взял чуть правее к многоэтажке. Спорить и впрямь было не из чего. До лозы дошли за несколько минут. Еще издали Гарин услышал тошнотворное болотное бурление. Вблизи же она превратилась в подобие людского ропота, как будто грешные души призывали на помощь. Зеленоватое сияние, восходившее из небольшого небольшого кратера освещало переплетение длинных голых стволов, которые выросли там же в яме. Измененное растение тянулось к ближайшему дому и, как исполинский вьюн, взбиралось по балкону до самой крыши. На уровне верхних этажей два соседних здания соединялись с провисшей под собственной тяжестью лианой, по которой то и дело пробегали яркие зеленые всполохи. В огромном ползучем дереве видел что-то животное, хищное. «Впечатляет?» – с гордостью произнес Порох. «А еще тут любят ошиваться зомбированные, так что не зеваем. Кстати, вон они. Штиль, возьмешься?» У дальней стены потерянно бродили трое зомби. Штиль посмотрел на них сквозь оптический прицел и опустил винтовку. «Если кому охота, то я уступаю», — мрачно проговорил он. «Этак, ты свою 1000 долго набирать будешь. Какую 1000? Там у школы ты сказал, что тебе 1000 зомби замочить надо. Для полного удовлетворения». «А-а-а», — вспомнил Штиль. «Это так, слова. Удовлетворения тут быть не может». Порох пожал плечами и выпустил 3 короткие очереди. «Вот это нормальные зомби», – прокомментировал он. «Ковыляют себе и ковыляют. Правильные зомби. Какими их создал Господь?» «Ну, вообще-то сомневаюсь, что это его рук дело», – вставил Гарин. «Об этом я и говорю», – сказал Штил. «Пилу и кадета убили не такие, не зомби, что-то другое». «Ну, вы тут порассуждайте, а я пока за хабаром окунусь», – объявил Порох. «Только разойдитесь подальше, забрызгает не ровен час, это же газировка». «А почему хабар тебе?» – возмутился Батон. «А кто зомбированных прикончил?» – напомнил Порох. «Вы тупили, а я работал, мне и хабар». Он натянул противогаз, накинул сверху прорезиненный капюшон и достал детектор. Как только он шагнул в светящуюся массу, клокотание усилилось, теперь в рокоте аномалии слышались натуральные человеческие стоны. Гарин отступил назад и брезгливо отвернулся. Ему подумалось, что из густой жижи в любой момент может вырваться чья-то рука или даже лицо. Сахалин, отошедший от газировки по тем же соображениям, легонько толкнул его в бок. «Знаешь, что мне про эту лазу рассказывали?» «Что? Один сталкер, видимо, сильно раненый в мозг, забрался по лазе до самого верха. Ты представляешь? По дереву на 9-й этаж. Мало ему в зоне геморроев показалось. И что дальше?» – поинтересовался подошедший Заро. «Через балкон залез в какую-то квартиру. На 9-м этаже? Ну да». «Жесть! Это не форточник, а мегафорточник!» «Ага, у вас в печатниках, небось, таких нет», – засмеялся Сахалин. «И как? Нашел он там что-нибудь ценное? Вроде пулемет чей-то вытащил, если не брешет. Ну и всякого там по мелочи. Патрон там, водяра. Реальный отморозок!» – восхитился Зеро. «За каким-то пулеметом по дереву. По лестнице он не мог подняться, как все люди. Так он был бы не герой, а обыкновенный расхититель тайников. И басен про него бы не раскладывали». «Да, как мы писали в школьных сочинениях, в жизни всегда есть место под даже там, где он нахер никому не нужен». Побродив с детектором по кратеру аномалии, Порох выбрался из жижи и тряхнул сапоги. «Одна снежинка, мать ее», — сокрушенно произнес он. «Знал бы, не полез бы. Тягу к наживе будем считать временно утоленной». «Двинулись дальше», — скомандовал Столяров. «Справа не пойдем, там уже порт по прямой засекут. Обойдем слева, мимо КБУ». «Ну, ё-моё», — взвыл Штиль. «Это другой комбинат, старый». «Да я в курсе, но предчувствия все равно какие-то отвратные». «Зажми в кулак, пошли». Миновав заросший сорняком газон, а затем развороченный забор, группа оказалась возле углового входа в КБО. Внутри то и дело раздавались хлесткие электрические разряды, на ступенях снаружи вспыхивали мертвенные блики. «Ну все, уже рукой подать», — сказал Михаил, кивая на здание кинотеатра. «Тут и 100 метров не будет. Вперед по одному, остальные прикрывают». «Стой!» — прервал его Штиль. «Погоди, что-то мне паршиво». «Может, тушенка отравился», — предположил Батон. «Хотя из той же банки ел и ничего». «Нет, это не тушенка», — кривясь вымолвил Штиль. «Это другое», — подтвердил Гарин. «Замрите все». «Что еще удумал?» — с опаской спросил Столяров. «Тебе понравится. Ты же любишь цирковые номера». «А-а-а», — догадался он. «Смотри, только не надорвись. Ты сегодня еще нужен». «Да это легко», — улыбнулся Олег. Он поправил на лбу венец и вспомнил, как ребенком приманивал во дворе бездомных собак. «На, иди, хороший, иди». Гарин даже представил в руке котлетку домашнюю, ароматную, с хрустящей корочкой и мягким сочным нутром. Такую, за которую сейчас сам бы порвал бы любого. Через секунду из-за угла показалась здоровая собака и затрусила коллегу. «Не дергаться», — предупредил он сталкеров. Пес подбежал, обнюхал пустую ладонь и преданно посмотрел человеку в глаза. «Обманул, обманул», — ласково произнес Гарин. «Не обижайся». «Ну, котлеток нету». Собака вильнула мощным хвостом и села у его ноги. «Ну, как ты? Получше?» — обратился Олег к Штилю. «Да, нормально. А сейчас потерпи немного, ладно?» Тот мученически закивал и заранее склонился у стены. Гарин снова улыбнулся и что-то беззвучно прошептал. Спустя мгновение каждый боец, кроме Штиля, получил подарок верного друга. 5 абсолютно одинаковых псов, толкаясь боками, забродили между сталкерами, выбирая себе хозяина по душе. Зеро схватил было за автомат, но Михаил ударил его по локтю. Все под контролем. «Застрелиться и обосраться», – пробормотал Порох. «Давно живу, но такого чуда не видел». «Можно гладить», – разрешил Олег. Штили шумно вывернул на стену. «Облох не налоем», – осведомился Сахалин. «Ну, если только фантомных». Олег понаблюдал, как люди дружатся с монстрами, с каким-то удовольствием треплет им уши и чешет бока. «В принципе, все», – сказал он Столярову. «Больше у меня идей нет». «У меня тоже», – ответил Михаил. Гарин, не сводя глаз со своей собаки, достал пистолет и с тем же выражением лица прострелил ей голову. Сверху вниз, до брызг на асфальте. Сталкеры по инерции еще некоторое время продолжали взъерошивать несуществующую шерсть. Столяров взглянул на свои пальцы и машинально отряхнул их от штанина. «Славный трюк», – оценил он. «А на агрессию их мотивировать сумеешь?» «Не вопрос. Пси-собака вообще не способна сопротивляться. Ты зачем ее убил?» – воскликнул Батон. «Единственная толковая псина во всей зоне. Даже уной такой нет. И фантом у нее классные были. Ну не могу же я держать ее пси-поле вечно. Отойди я немного в стороны, то убедился бы, что у классных фантомов классные клыки. Штиль, как самочувствие?» «Ой, их же отпустила». Тот прокашлялся и утер губы. «Ну, я в порядке». «Отлично», — сказал Михаил. «Тогда повторяю задачи. Перебежками по одному. Первый батон, за ним штиль, за ним зеро. Пошел». Сталкеры по очереди пересекли открытое пространство между старым комбинатом бытового обслуживания и кинотеатром «Прометей». Самый опасный участок был на финише. Это место просматривалось и, соответственно, простреливалось от речного порта. Особенно хорошо его было видно с диспетчерской башни. И едва ли стоило надеяться, что этот наблюдательный пункт монолитовцы не используют. Тем не менее, сталкеры достигли кинотеатра незамеченными, хотя, возможно, монолитовцам просто не было дела до малочисленных групп, сновавших по городу в поисках артефактов. Столяров перебежал улицу предпоследним, за ним потянулся замыкавший цепочку Сахалин, и все уселись за небольшой одноэтажной пристройкой. «Я себя здесь чувствую даже хуже, чем рядом с Химерой», – брякнул Заро. «А ты чувствуй себя лучше», – посоветовал Порох. «Ну что, куда дальше, командир?» «Теперь в идеале нам нужно забраться на крышу». «В идеале?» – прошипел он негодованием. «Значит, никакого плана нет? Откуда ему взяться, если это впервые?» «Ну, ништяк!» – протянул Порох. «Во, попали, так попали. Ты бы хоть предупредил, а то у меня даже завещание не составлено». «Не волнуйся», – ответил Гарин. «Твою снежинку мы как-нибудь поделим, а больше тебе и нет ни хрена». «Ну, если бы я предупредил, вы бы не пошли», – обронил Михаил, выглядываясь с сумерка улиц, верно? «Верно. А куда я без вас?» «Ну да, куда же, куда?» Отстраненно пробормотал он, что-то прикидывая в уме. «А вот куда? Внутрь не пойдем. По чердакам лазить не станем. Сейчас огибаем кинотеатр сзади, а дальше сообразим. Теперь слушайте внимательно. Когда окажемся наверху, по мутантам не палить, позиции не раскрывать. Если вести себя правильно, то ничего, кроме выброса, нам на крыше не угрожает. А выброс, я надеюсь...» Столярова просительно посмотрел на Пороха, и тот, ощупав поясницу, покачал головой. «Вырос будет не скоро», – закончил Михаил. Сахалин вяло чертыхнулся. Порох опять помянул завещание, остальные промолчали. А на счет 3 снова рванули за угол, в темноту, в неизвестность. Глава 19. Кинотеатр как будто специально строили в расчете на затяжную оборону. Фойе опоясывало основной корпус с трех сторон, а по краю его крыши

У этой катастрофы, якобы техногенной, был конкретный автор. Пси-мастер взял под контроль более 100 человек и удерживал их волю несколько часов подряд. В результате 3 пассажирских поезда столкнулись в одной точке, а следом на стрелку влетал неуправляемый состав с метанолом. Почти 600 покойников. Для публики была состряпана версия о глобальном сбое в системе управления, потому что правду, такую правду, людям говорить просто нельзя. Одни признали бы его мессией, другие дьяволом, и он получил бы свою долгожданную славу. Вскоре пси-мастера взяли в Норвегии, где он собирался организовать бесплатный урок дайвинга, как он сам об этом говорил, или, если называть вещи своими именами, отправить на дно крупнейший теплоход вместе с пассажирами. Задержание было фантастически сложной операцией. Пришлось через вентиляционную систему усыпить всех постояльцев отеля, где он жил. Его депортировали в Данию и пытались судить, но первый обвинитель не успел даже поздороваться и выбросился в окно. Пси-мастер к тому времени окончательно слетел с катушек. В итоге процесс был не только закрытым, но и заочным. Но в Дании нет смертной казни, вот какая штука. И подсудимым по понятным причинам не дали слова. Да и набор улик выглядел как чистое шаманство. В общем, приговор получился, мягко говоря, уникальным. Вернее, уникальным был не сам приговор, а тюрьма, в которую поместили заключенного. Для него одного переоборудовали целую шахту. Я уж не знаю, во сколько это обошлось, но денег явно не жалели. Пси-мастеру построили персональную экранированную камеру на глубине 15 метров, в которой он поселился бессрочно. Но пока такие люди живы, о них не забывают. Через несколько лет с пси-мастером связался один высокий чин из нашего правительства. Ему предложили контракт на разработку автономной пси-системы общего применения. Он должен был помочь ученым создать прибор, который наделял бы любого человека такими же качествами, какими обладал он сам. Ну, пусть и в меньших масштабах, поскольку планетарные катаклизмы никому не нужны, но локальных планных задач эта система могла решить массу. Бизнес-переговоры, ускоренное обучение и мотивация персонала, промышленность пионаж, влияние на конкурентов, оптимизация рекламных кампаний. Много очень точек приложения. В определенных кругах это был ходовой товар. И снова, никакой магии. Людям, как всегда, требовалось что-то простое и полезное. В обмен пси-мастеру обещали достойную жизнь в одной из стран Латинской Америки, ну, с некоторыми ограничениями, и только после того, как проект будет завершен. Пси-мастер в своей камере к тому времени разжирел и одичал от одиночества. Ну, разумеется, он согласился на все условия. Так появилась лаборатория автономных систем, про которую ты уже слышал. С самого начала она работала в зоне абсолютно легально, правда, занимался всеми теми исследованиями, которые были заявлены в научных планах. Влиял ли пси-мастер на зону? Ну, думаю, нет. Или, в крайнем случае, минимально. Всех этих уродов, и контроллеров, и зомби создал не он. Они здесь были и раньше. Но для экспериментов этот материал оказался незаменим. И вот месяца 3 тому назад появились первые результаты. Тот самый венец, который лежит у тебя за пазухой. Не какой-то не артефакт. Венец не порождение аномалии, а продукт лаборатории. Прототип автономной пси-системы. Нужна была полевая обкатка. Несколько образцов пустили гулять по зоне. Ну, свободное плавание, так сказать. В институт не попало ни одной штуки. Пси-мастер говорил, что разработка еще не окончена. А слухи уже доносились, в том числе и о многих недокументированных возможностях. В некоторых случаях они настолько превосходили заказанные параметры, что это просто пугало. Руководство института требовало приостановить разработку и предъявить изделие. Пси-мастер продолжал тянуть и отнекиваться, пока не стало ясно, что он давно вышел из-под контроля и сам начал контролировать весь персонал лаборатории. Но теперь он обошелся без огненных шоу, сделав это тонко и незаметно. И никто не представлял, как далеко он успел продвинуться в своих исследованиях. А главное, в какую сторону они на самом деле вели. Как ты знаешь, до института все-таки дошел один образец, совершенно случайно. Подтвердились худшие ожидания. Этот заказ послужил пси-мастеру лишь толчком для вдохновения. Его снова влекло что-то глобальное, мировое. Прикладная задача свинцом его тяготила, как те карточные фокусы, с которых он начинал. В настоящий момент лабораторию перенесли на новое место. Что в ней сейчас происходит, никто не знает. В этом мы и должны были разобраться. Одно известно наверняка. Ничего хорошего нас там не ждет, иначе пси-мастер не рвал бы контракт с институтом. Кроме того, он уже нашел общий язык с монолитовцами. Я до последнего надеялся, что он держит их под контролем. Но если пси-поле отсутствует, значит, они сотрудничают с ним добровольно. А это гораздо хуже, ведь их лояльность нельзя будет выключить вместе с каким-то там излучателем. При этом институт не может допустить огласки, иначе многие толстые задницы просто повылетали бы из теплых кресел. Есть еще одна причина. Операция «Фарватер», которую вояки проводили 2 года назад, доказала, что действия крупных воинских подразделений в зоне совершенно неэффективны. Зона для одиночек, которых, если что пойдет не так, можно тихо слить и послать их на место других, таких же смертников. Я много раз тебе говорил, твое положение лучше моего. У тебя хоть была надежда на быстрое возвращение, а я уж давно знаю, куда и на что мы идем. Помощи не будет ни при каких условиях. Рассчитывать на эвакуацию мы можем только после выполнения задачи. Ну, а теперь ты это знаешь и ты. Поздравляю.